Глава 17. «Расскажи мне что-нибудь». После долгого приятного молчания голос Дилан звучал хрипло. «Что ты хочешь знать?» — спросил он, выныривая из грез. «Не знаю», — она задумалась. «Расскажи о самой интересной душе, которую ты переводил». Он засмеялся. «Это ты». Дилан ткнула его в ребра. «Давай серьезно». «Я серьезно», — подумал он, но начал перебирать в голове забавные истории, чтобы отвлечь ее. Он слишком хорошо знал, насколько долгими могут быть ночи без сна. «Хорошо. Была у меня одна. Мне однажды пришлось переводить немецкого солдата, участвовавшего во Второй мировой войне. Его застрелил командир за неподчинение приказу». «Почему?» — спросила Дилан. Ее знание истории нельзя было назвать хорошим. Истории она предпочитала географию, и она представить не могла, что такого интересного могло быть в случае с немецким солдатом. Возможно, ей захотелось бы, чтобы его забрали демоны. Ведь немцы развязали войну, это она помнила. Он работал в концлагере в Польше. Какой-то важной роли не играл, был обычным солдатом. Ему было всего 18. Жаль. «Что?» Дилан не верила своим ушам. «Как ты можешь жалеть его, зная, что он сделал?» «Не суди. Когда работаешь проводником, надо избавляться от стереотипов. Каждая душа обладает своими достоинствами и недостатками». Дилан была настроена скептично, но не стала возражать, и он продолжил. «Этот парень пошел в армию, потому что его отец сказал, что он опозорит семью, если не будет сражаться во славу нации. Его направили в концлагерь, где на его глазах каждый день били, насиловали и изнуряли голодом евреев. Однажды его начальник приказал ему застрелить старика, который споткнулся и случайно коснулся офицера. Солдат отказался. Начальник сам застрелил старика, а потом приказал в тот же день застрелить и солдата». Дилан уставилась на него. Глаза широко раскрыты, брови сошлись на переносице. Теперь она жалела этого немца. «Я встретил его за воротами лагеря. Он был рад оттуда уйти, убраться куда подальше. И он мог думать лишь о том, чего не сумел предотвратить. Его пожирала вина. Он жалел, что не нашел в себе силы противостоять отцу, что пошел в армию, жалел, что ничего не сделал для того, чтобы защитить невинных людей. Временами он жалел, что вообще родился. Я ни разу не видел душу в таком отчаянии. Фашист он или нет, но он был самой замечательной и великодушной душой, с какой я сталкивался». Конец истории был встречен молчанием. Дилан была потрясена. В голове крутился водоворот образов, мыслей и эмоций. «Расскажи мне еще!» — взмолилась она, и вся ночь прошла в разговорах. Тристан забрасывал ее историями о тысячах переводимых им душ, выбирая те, которые могли ее рассмешить, которым она улыбнется или над которыми удивленно задумается. Однако некоторые истории, те, что все еще занимали место в его сердце, он оставил при себе. Незаметно для них рассвело, но пыльный луч света, просочившийся через окно, напомнил о времени. «Снова дорога!» — проворчала Дилан, когда Тристан соскользнул с кровати и потянул ее за собой. «Да», — он улыбнулся, — «но сегодня не в гору». «В смысле?» — спросила она. «Остался один небольшой холм с чуть заметным уклоном, а потом плоская местность, но...» «Что, опять болото?» — прохныкала Дилан. Она ненавидела грязь, которая ко всему липла, и приходилось с трудом вытягивать из нее ноги. «Нет, никакой грязи. Вода». «Надеюсь, мы не поплывем», — пробормотала она и подошла к камину, чтобы проверить одежду. Не сказать, чтобы она была чистой, но высохла и была чуть теплой. Дилан повернулась к Тристану и показала на дверь. «Выходите, сэр». Он закатил глаза, но поклонился и вышел на улицу. Дилан закрыла дверь, скинула чужую одежду и надела свою. Провисев у камина, джинсы стали жесткими, но было приятно надеть их. Дилан снова почувствовала себя почти человеком. «Или хотя бы свеженьким мертвецом», — засмеялась она. Сменив одежду, Дилан ополоснула лицо. Потом набрала воду в ладони и уставилась на нее. «Что будет, если попить?» Она бросила взгляд на дверь, но та до сих пор была закрыта. Можно было бы спросить об этом Тристана, но он, скорее всего, рассмеется. Она снова посмотрела на воду. Ей не хотелось пить, но она помнила, каково это — ощутить освежающий вкус, почувствовать, как вода опускается в пустой желудок, отчего бросает в дрожь. Она подалась вперед, разомкнула губы и была готова глотнуть. «Я бы не стал этого делать!» Голос Тристана заставил ее подпрыгнуть, и вода выплеснулась на джемпер. «Черт возьми! У меня чуть сердце не остановилось!» Она перевела дыхание. «Почему мне нельзя ее пить?» Он пожал плечами. «Тебя будет тошнить. Вода токсична. Идет из колодца, расположенного глубоко под землей, где живут демоны. Они ее отравляют». «О!» — Дилан повернул экран. «Ну тогда спасибо». «Не за что». Его улыбка была такой теплой и искренней, что сердце остановилось. Но продолжалось это недолго. Тристан развернулся, и Дилан молча последовала за ним. Солнце ярко светило, но сзади подобрался холодный ветерок и взъерошил ее волосы. Она хмуро взглянула на небо. Не такое уже безнадежное. Чередой бежали облака, на долю секунды скрывавшие солнце. Дилан сосредоточилась на том, чтобы не отставать от Тристана, который быстро пересекал луг. Вскоре он остановился и показал. «Вот и он, твой последний холм». Она проследила за его рукой и скривилась. «С чуть заметным уклоном? Врун! Да он огромный!» Холм скорее напоминал гору. Никакой покатости, отвесная скала со скальными образованиями. Дилан вспомнила провальную попытку Джоан привить ей любовь к природе, когда они отправились к горе Коблер. Мама сказала Дилан, что взбираться по внешней стороне, там, где была крутая гранитная стена со скользкими гравийными участками, куда веселее, чем подниматься по тропинке, проходящей по задней части холма. Дилан поскользнулась, ударилась лодыжкой о большой камень и настояла на том, чтобы тут же вернуться домой. Этот подъем нисколько не выглядел заманчивее. «А мы не можем этот холм обойти?» — спросила она с надеждой, поглядывая на Тристана. «Нет», — ответил он с улыбкой. «А как насчет поездки на твоей спине?» — предложила она, но он покрутил пальцем у виска. Несмотря на раны, Тристан даже не хромал, когда шел по лугу, и Дилан заметила, что его лицо почти пришло в норму. Припухлость вокруг глаза теперь приобрела легкий фиолетовый оттенок, а на подбородке осталось желтоватое пятно от исчезающего синяка. Дилан потопал за ним, и вскоре они оказались у подножия холма. Уклон был таким, что даже трава сдалась через несколько метров. Грязь и камни. Иногда из-под валуна выглядывало какое-нибудь стойкое растение, но в остальном — суровое и негостеприимное горище. Из-за почти вертикального подъема икры Дилан вскоре заныли. Даже кроссовки, прилично изношенные и удобные, натерли мозоль на стопе в знак протеста. Примерно на полпути угол выпрямился, и Дилан была вынуждена карабкаться. Тристан настоял на том, чтобы пропустить ее вперед. Сказал, чтобы поймать ее, если она вдруг упадет, но что-то ей подсказывало, что он просто наслаждался видом ее задницы. «Почти пришли!» — крикнул он в метре от нее. «Поверь мне, когда дойдем до вершины, вид будет потрясающим!» «Ну уж, конечно!» — пробормотала она. Руки и ноги болели, пальцы соднило от въевшейся грязи. Она преодолела еще несколько метров и остановилась у небольшого выступа, чтобы перевести дыхание. По глупости посмотрела вниз и ахнула. Земля круто обрывалась, луг находился далеко внизу. Голова закружилась, и она покачнулась, желудок свело. «Не смотри вниз!» — крикнул Тристан, видя, что Дилан позеленела. Если ее стошнит, он находился прямо на линии огня. Но это еще не все. Если она упадет, покатится вниз по этому уклону, на этом все. Она умрет. Ее душа в пустоши была такой же уязвимой, как тело в настоящем мире. «Давай, продолжай подниматься! Я обещаю, что мы почти добрались!» Дилан это не убедила, но она развернулась и продолжила подниматься. Еще чуть-чуть, и она оказалась на вершине. Даже не осмотревшись, легла, задыхаясь, на небольшой участок, поросший вереском. Тристан поднялся через несколько секунд и встал над ней. Дилан раздраженно посмотрела на него. Он проигнорировал ее взгляд и кивнул на горизонт. «Видишь, я же тебе говорил, что оно того стоит». Дилан приподнялась на локтях и уставилась вдаль. Ей показалось, будто миллионы бриллиантов сверкали на солнце. Она прищурилась, стараясь понять, что же на самом деле видит. Блестящая поверхность, которая двигалась. Ее измученный мозг попытался добавить к увиденному логику. «А, вода!» Это было озеро, огромное, тянущееся с южной стороны холма так далеко, насколько хватало глаз. Вода простиралась на несколько миль на восток и запад. Они никак не могли его обойти, на это уйдет целая вечность. «И как мы должны его пересечь?» — растерянно пролепетала Дилан. «Не волнуйся, не вплавь!» Его губы растянулись в понимающей улыбке. Дилан нахмурилась. «Ох уж эти его секреты!» «Идем, нам пора!» «Уф!» Застонала она и, несмотря на протестующие мышцы, поднялась и уставилась на спуск. Он выглядел привлекательнее, чем подъем, но не намного. На этой стороне росли трава и небольшие кусты, а вместо тропинки — реки гравия. Очевидно, короткая передышка не входила в планы Тристана, поскольку он уверенно направился вниз, даже не глядя под ноги. Дилан то и дело поскальзывалась за его спиной. Она раскинула руки в стороны, чтобы не упасть, но Тристан даже не оглянулся. Дилан показала ему язык. Она была уверена, что он мог бы ее донести, если бы захотел. Озеро простиралось до самого горизонта и как будто дышало. Ветерок гнал по поверхности небольшие волны, которые разбивались об узкий берег из блестящей черной гальки. Он, словно живое существо, двигался и шептал. Вода тихо плескалась. А дальше, безмолвие, даже ветра не слышно. Дилан вдруг ясно ощутила пустоту этого места. Над водой не летали чайки, с криками разыскивая еду, в тени не скользили утки. Озеро казалось безжизненным и слегка пугало Дилан, хоть и выглядело очень красивым. На границе из камней Тристан свернул влево и направился к небольшому деревянному домику. Дилан послушно, не задавая вопросов, пошла за ним. Это был даже не дом, а сарай без окон с двускатной крышей. Тристан распахнул дверь, показывая, что скрывалось внутри. — Ты прикалываешься! — с ужасом выпалила Дилан. Там была небольшая лодка, если можно ее так назвать, из грубо обтесанного дерева. Когда-то она была белой, с красно-синей отделкой, но краска давно выцвела. Лодка стояла на небольшой тележке с колесиками, впереди была катушка обтрепанной веревки. Тристан схватил веревку обеими руками и потянул. Тележка с лодкой, скрипя, покатилась вперед и медленно выкатилась из сарая. При дневном свете лодка выглядела совсем уж развалюхой. Дерево местами прогнило, щели тянулись по всей длине. — Ты думаешь, я залезу в эту штуку? — поежилась Дилан. — Да! Последовал короткий и, к удовольствию Дилан, чуть задыхающийся ответ. Тристан провез тележку по гальке до края воды и протянул руку. «Запрыгивай!» Дилан засомневалась. «Но слушай, она же стоит на тележке!» Он закатил глаза. «Ну и что? Я буду толкать ее, пока лодка не окажется в воде и сама не сойдет с нее. Можешь подождать, когда воды станет по талию, и потом залезть». Дилан нахмурилась, поджала губы и подошла к кромке воды. Теперь, оказавшись ближе, она заметила кое-что странное. Вода была черной, не такой черной, какой она бывает ночью или под грозовым облаком, а будто она из смолы, только жидкой. Ей хотелось опустить в нее руку и проверить, какова вода на ощупь, но она не осмелилась. Тристан предлагал войти в нее, значит, вода не отравленная. Эта мысль ее успокоила, и она приготовилась отправиться вплавь по странному озеру. Поставив одну ногу на колесо тележки, Дилан ухватилась за корму и перекинула вторую ногу. Инерция понесла ее вперед, и она больно ударилась плечом. Потом села и попыталась удобнее устроиться на сиденье. Она понятия не имела, куда планировал сесть Тристан. И как он будет управлять этим суденышком? Увидев, что она благополучно устроилась, Тристан начал толкать лодку в воду. С девушкой она стала тяжелее, и мышцы напряглись от усилия. Черная вода была ледяной, что-то щекотало его лодыжки, и ему пришлось приложить огромные усилия, чтобы переставлять ноги. Наконец он почувствовал, как лодка соскользнула с тележки и забалансировала на поверхности. С тележки он легко запрыгнул внутрь. От этого движения суденышко сильно закачалось, и Дилан окатило ледяными каплями. Она завизжала и, зажмурившись, ухватилась за борта. «Осторожнее!» «Извини», — произнес он с улыбкой, но Дилан усомнилась в искренности его извинения. Парень плюхнулся на другую скамейку, которой секунду назад здесь не было. Дилан была в этом уверена. Они смотрели друг на друга, одна раздражена, другой доволен. Лодка мягко покачивалась на плещущихся волнах, ветер спокойно дул. И все это было бы очень приятно, особенно когда солнце пригревало, если б не черная вода под ними. Глава 18. «Ну, здесь мило», — саркастично произнесла Дилан, чтобы прервать молчание. «Да». Он вздохнул и окинул озеро взглядом. «Вероятно, прямой вопрос даст лучший результат», — подумала она. «Тристан, как мы доберемся до другого берега?» «Погребем», — просто ответил он. Засунул руку под скамейку Дилан, она быстро поджала ноги и достал два видавших вида весла. И в этот раз Дилан была уверена, их там не было, когда она забралась. Тристан вставил весла в уключины, а они здесь откуда, и опустил концы в темную воду. С помощью одного весла он развернул лодку и быстро погреб. На мгновение он остановился, чтобы снять джемпер, и Дилан уставилась на его мышцы, которые напрягались при каждом движении. Это было видно через тонкий хлопок футболки. Он уверенно обращался с лодкой, и Дилан не могла оторвать от него глаз. Щеки тут же загорелись. Да что это? Раньше, в той жизни, она не замечала за собой такого. И появилось странное желание заерзать на месте. Она сглотнула, подняла голову и встретилась взглядом Тристана. Оупс, он раскусил ее. Краснея еще больше, она стала смотреть на озеро. Внезапно ей в голову пришла не лучшая мысль. «Ты же не думаешь, что я сменю тебя на веслах?» Он фыркнул. «Нет. Если ты не против, хотелось бы поскорее добраться до места, пока нам не придет конец». Дилан не стала дальше спорить, получила, что хотела. Они двигались достаточно быстро, все дальше отдаляясь от берега. Теперь Дилан видела, что холм, по которому они спустились, был не один. К озеру спускалась целая цепочка холмов, обеспечивающих защиту от сильных ветров. Возможно, именно поэтому вода была такой спокойной, почти без волн. Но везде было пусто, словно мир исчез. Противоположного берега пока еще не было видно, и она испытала момент страха. Что, если эта лочонка потечет? Дилан не была уверена, что сможет добраться до берега. Мама в детстве заставляла ее брать уроки плавания, но, став постарше, она отказалась ходить, потому что стеснялась. Ей было стыдно пройти 15 метров от раздевалки до бассейна на 3/4 раздетой. Еще появилась мысль, что придется нырять в эту воду. По черной поверхностью Дилан не видела ничего. Она не могла понять, насколько там глубоко. Что там может таиться внизу? Свесив руку, она окунула в воду пальцы, и их тут же закололо из-за холода. Температура воздуха была приятной, вода не может быть такой холодной. Это неестественно. К тому же вода оказалась плотнее. Не совсем как масло, но где-то близко. Да, утонуть здесь не хотелось бы. «На твоем месте я бы этого не делал», — выдернул ее из размышлений Тристан. «Что?» Он кивнул на ее руку, все еще опущенную в воду. «Это». Дилан тут же выдернула руку и внимательно осмотрела, ожидая увидеть ее черный или без кончика пальца. Нет, все было в порядке. «Почему нельзя?» Он спокойно посмотрел на нее. «Никогда не знаешь, что прячется внизу». Дилан сглотнула и положила руки на колени, но все равно продолжала вглядываться в непроницаемую поверхность, которая заворожила ее. Как тихо. Единственным звуком был лишь ритмичный плеск весел. Тристан смотрел на нее. Глаза широко раскрыты, пытаются разглядеть, что там на глубине, но ничего не видят. Лицо выглядит умиротворенным, лоб гладкий, на губах играет легкая улыбка. Руки засунула между коленей, и эта поза вызвала у него улыбку, которая тут же сошла на нет, когда он вспомнил, как она окунала пальцы в воду. Она молодец, что послушалась его, то, что таилось под поверхностью и в худших кошмарах не приснится. Существа из глубин. Но Дилан была спокойна, и погода соответствовала ее настроению. При такой скорости они быстро пересекут озеро и окажутся на берегу задолго до наступления темноты, на островке безопасности. Он не мог заставить себя подумать о дальнейшем. «Сколько еще?» — тихо пробормотала Дилан. Он озадаченно посмотрел на нее. «Сколько нам еще плыть?» — уточнила она. «До берега?» «Пожалуйста, пусть она это имеет в виду!» — в панике подумал он. «До конца». Дилан подняла голову, и ее глаза впились в его. Он обнаружил, что не может соврать. «Завтра», — прохрипел он. «Завтра. Так скоро. Еще одна ночь, и потом ему придется отпустить ее, и больше он ее никогда не увидит». Горло сжалось. Обычно это озеро было самой лучшей частью пути. Обычно он с нетерпением ждал освобождения. Ему отчаянно хотелось убраться подальше от слез и жалости душ к самим себе. Но не в этот раз. Ему будет больно смотреть, как она уходит туда, куда заслужила, но куда не мог последовать он. Глаза Дилан округлились, когда она осознала смысл его слов. Они как будто замерцали, и он на короткое мгновение подумал, что в них стояли слезы. Невыносимо. Он больше не мог смотреть на ее лицо. Пальцы дрожали, и он сильнее налег на весла, приближая прощание. В голове Дилан кружили мысли. Она боялась оказаться за пределами пустоши. Тристан не смог ей объяснить, с чем предстоит столкнуться. На основах религии в школе рассказывали, что после смерти люди отправляются в лучший мир, но кто знает, правда это или нет. Она куда-то попадет, в рай, ад или, возможно, вечную пустоту. И придется проделать этот путь в одиночку. Волны начали расти, раскачивая лодку. Тристан нахмурился и стал грести быстрее. Но Дилан слишком погрузилась в свои мысли, чтобы заметить изменения. Она боялась не только того, что придется идти одной, хуже всего, что придется оставить Тристана. От этой мысли в груди возникла острая боль, и на глаза навернулись слезы. Он был ее защитником, утешением, другом. Нет, не только другом. Она испытывала сильное желание быть рядом с ним. Она постоянно чувствовала его присутствие. Самое простое слово, сказанное им, могло привести к тому, что в животе начинали порхать бабочки, или она погружалась в трясину неуверенности в себе, грусти. Она задумалась, может, он специально играл с ее эмоциями, чтобы упростить себе жизнь, но что-то подсказывало ей, что все по-настоящему. Она представить не могла, как окажется без него. Казалось, они были вместе тысячу лет, но никак не несколько дней. Дилан посмотрела на него, стараясь запомнить каждую черточку. Мысли заволокло отчаянием, и небо тут же потемнело. Поднялся кусачий ветер, растрепал ее волосы, задергал за джемпер. Но Дилан и этого не заметила, она потерялась в своей боли. Тристан же, в беспокойстве взглянув на небо, загреб еще быстрее. Озеро было коварным, он знал это. Однако эмоции Дилан мешали спокойно пересечь его. Ветер поднял высокие волны с белыми барашками, лодка все сильнее раскачивалась. «Дилан! Дилан, посмотри на меня!» Она вздрогнула, взгляд у нее был таким, словно она возвращается издалека. «Дилан, ты должна успокоиться, посмотри, что творится!» К этому моменту он уже почти перекрикивал ветер. Дилан кивнула, но он не был уверен, что она все поняла. Не поняла. Она смотрела на него, а перед глазами стояла картинка, как он уходит, оставляет ее в мире страха и неуверенности. Она мысленно кричала ему, умоляла вернуться, но он, не оглядываясь, шел вперед. Завтра он уйдет. Остальное неважно. Весла стали бесполезными. Озеро было таким неспокойным, что Тристан больше не мог грести. Их окатывали ледяные брызги. У Тристана мелькнула мысль, что где-то в глубине пробуждаются монстры. Это было бы самым худшим для них. «Дилан, держись за борт!» — скомандовал он. Но она даже не подняла головы, все еще блуждая в своих мыслях. Лодка плясала, и Тристан обеими руками схватился за деревянные борта. А Дилан так и сидела неподвижно, она точно совсем пропала из этого мира. Налетевший порыв ветра опасно накренил суденышко. Тристан усилил хватку, но прогнившие доски ломались под его руками. Потеряв равновесие, он полетел в воду, а вслед за ним в воде оказалась и Дилан. Вода была ледяной. Поток закрутил Тристана и потянул на глубину. Собрав все силы, он отчаянно заработал ногами, чтобы выбраться на поверхность. Но где она, поверхность? Кругом темнота. Он доверился интуиции и спустя несколько секунд вынырнул. Лодка покачивалась рядом, однако Дилан не было. Тристан покрутил головой вправо-влево, внутри разрослось чувство паники. Он не мог ее потерять ни здесь, ни в бушующих волнах озера. «Дилан!» — закричал он. В ответ — тишина. Он снова нырнул, но под водой ничего не увидел. Удар о воду вывел Дилан из временного паралича. Черная вода тут же залилась в рот и нос. Она выплюнула воду, откашлялась и сжала губы. Ее снова накрыло с головой. Легкие отчаянно требовали кислорода. Дилан попыталась убедить себя, что ее тело не настоящее, что ей не нужно дышать. Но все впустую, легкие разрывались. Она открыла глаза, но ничего не увидела. Глаза защипало от воды, но она не закрыла их, желая одного — увидеть небо. И Тристана. Потоки воды раскручивали ее. Она понятия не имела, где верх, где низ, поэтому оставалось надеяться на чудо. Каждое движение требовало колоссальных усилий. Намокшая одежда тянула вниз. Что-то пронеслось мимо ее живота. Дилан втянула его, выпустив из легких несколько кубиков драгоценного воздуха. Что-то скользнуло по руке и обвелось вокруг запястья. Мимо лица проплыло еще что-то, царапнув по щеке. Дилан запаниковала, отмахиваясь от невидимых существ. Ее обуял страх. «Ну вот и все», — подумала она. «Это конец». Она всегда боялась утонуть. Ей все детство снились такие кошмары. Еще одна причина — держаться подальше от бассейна. Но сейчас все было еще страшнее. Эти существа, она догадывалась, кто они, и сопротивлялась, что было сил. Ей отчаянно хотелось вдохнуть, но она знала, что этого нельзя делать. Что-то схватило ее за волосы и потянуло, рот открылся, и в легкие хлынула вода. В эту минуту Дилан вынырнула и втянула воздух, в горло залилась новая порция воды, и она в ужасе выпучила глаза. Уши заложило, резкая боль сменилась звоном, и она начала терять сознание. Последнее, что она почувствовала, как щупальца обвили ее ногу и потянули вниз, в глубину. Глава 19. Тристан вынырнул на поверхность, подтянул Дилан и положил ее голову на свое плечо, чтобы приподнять лицо над волнами. Глаза девушки были закрыты, не признака жизни в чертах. Облегчение сменилось беспокойством. Ему повезло найти ее в черной воде. Кончики пальцев случайно коснулись пояса джинсов. Он подхватил Дилан и поплыл вверх. Теперь он боялся, что опоздал. Она действительно умерла? Впереди замаячил берег, и он устремился к нему. Вскоре ноги заскребли по дну черного озера. Тристан, шатаясь, вышел на покрытый галькой пляж, держа Дилан на руках. Рухнул на колени в нескольких метрах от кромки воды и осторожно положил ее на камни. Схватил за плечи и стал трясти. «Дилан! Дилан, ты меня слышишь? Открой глаза!» Она не отвечала, лежала неподвижно. Мокрые волосы прилипли к лицу. Он осторожно убрал прядки за уши. В мочках сверкали крошечные фиолетовые камушки, которых он прежде не замечал. Наклонился и прижался ухом к ее рту. Дыхание он не услышал, но почувствовал. Она не умерла. «Что мне делать?» — подумал Тристан. «Успокойся», — сказал он себе. Девочка просто наглоталась воды. Схватив за дальнее от него плечо, он приподнял ее и перекинул через колено лицом вниз. Затем крепко ударил ладонью по спине, чтобы она рефлекторно выплюнула воду. Сработало. Дилан закашлялась, и изо рта начала выливаться темная жидкость. Послышалось хриплое дыхание, и Тристан облегченно выдохнул. Дилан пришла в себя с ужасным внезапным чувством положения тела. Она распласталась, упираясь грудью в колени Тристана. Попыталась подставить под себя руки, и Тристан помог, сползла с его колена и, встав на четвереньки, судорожно дышала, сплевывая остатки воды. Привкус во рту стоял отвратительный, словно вода была загрязнена мерзкими, мертвыми и прогнившими вещами, пропиталась мертвечиной. На самом деле так и есть, поняла она, вспомнив кусающие зубы и щупальца, пытавшиеся затянуть ее вглубь. Ее затрясло. «Тристан!» — проговорила она сквозь посиневшие губы. «Я здесь!» — ответил он, и в голосе его слышалось беспокойство. Она потянулась к нему, и две сильные руки обхватили ее за талию. Тристан начал растирать ей предплечье и спину, чтобы согреть. Она пристроила голову под его подбородок, стараясь быть ближе к теплу его тела. «Все хорошо, мой ангел!» Это ласковое обращение, легко сорвавшееся с губ, удивило его. Дилан почувствовала согревающее тепло, и на нее нахлынул поток эмоций. На глазах выступили слезы и потекли дорожкой по щекам. Она больше не могла сдерживаться, тело сотряслось от рыданий, задыхаясь, она хватала ртом воздух, и эти звуки разрывали сердце Тристана. Он крепче прижал ее к себе и стал укачивать, как ребенка. Все хорошо», — снова и снова повторял он. Дилан никак не могла прийти в себя. Она на мгновение затихала, но потом рыдания возвращались, она ничего не могла с собой поделать. Но в конце концов слезы кончились. Тристан по-прежнему держал ее в объятиях, словно боялся выпустить. Однако темнеющее небо заставило его заговорить. «Нам надо двигаться, Дилан», — прошептал он ей на ухо. «Не волнуйся, это совсем недалеко». Как только он отстранился, и все тепло, даруемое ей его близостью, как будто испарилось. Дилан задрожала, ей стало холодно. Она попыталась подняться, но ноги ее не держали. Она чуть не утонула, поэтому осталась без сил. У нее не было ни малейшего желания бороться с собой, заставлять ноги идти. «Завтра я его потеряю». Эта мысль поглощала все остальное. Не хочет она никуда идти, будет лежать здесь, и пусть демоны ее забирают. Физическая боль — ничто по сравнению с душевной болью, которую она переживала. Тристан поднялся и легко подхватил Дилан, словно она ничего не весила. Ее правую руку он закинул на свое плечо, левая рука обхватывала талию. К дому вела узкая тропинка, и Тристан, чтобы ободрить Дилан, сказал: «Я разожгу огонь, ты согреешься». Она слабо кивнула, холод казался ей такой мелочью. Показался дом, к Когда они подошли, Тристану пришлось поставить Дилан на ноги, потому что отсыревшая, разбухшая дверь так сразу не поддалась. Он повернул ручку и сильнее толкнул плечом. Дверь со скрипом распахнулась, и он чуть не повалился внутрь. Дилан, стоявшая у стены, не сдвинулась с места. Если она войдет, это будет начало конца. Это их последняя ночь. Она смутно слышала вой, раздававшийся где-то справа и слева, но не чувствовала страха. Тристан тоже услышал вой из дома, где уже разжигал огонь. Он повернулся, чтобы посмотреть на Дилан, и только тут заметил, что она не вошла за ним. «Дилан?» — позвал он. Тишины в ответ было достаточно, чтобы волоски на руках встали дыбом. Он вскочил и за три длинных шага преодолел расстояние до двери. Дилан стояла там же, где он ее оставил, подпирала стену и смотрела в никуда. «Идем». Он наклонился, чтобы заглянуть ей в глаза. Девушка никак не отреагировала. Только когда он взял ее за руку, она посмотрела на него. В каждой черточке ее лица запечатлелась грусть. Тристан попытался улыбнуться, чтобы успокоить ее, но мышцы точно забыли, как растягивать губы, и казалось неправильным принуждать их. Он осторожно потянул Дилан за руку, и она молча последовала за ним. Тристан завел ее в дом и усадил на единственный стул, который предусмотрительно поставил у камина. Дом уже успел прогреться. Сердце Тристана сжалось, когда он бросил на Дилан взгляд. Какая она маленькая! Ноги сведены вместе, руки сложены на коленях. Голова наклонена, будто она спит или молится. Это как смотреть на пустую оболочку стариков в доме престарелых, тело, ожидающее конца. Ему совсем не нравилось видеть ее такой. Он подошел к ней. Сесть было некуда, и он устроился, скрестив ноги прямо на полу. Посмотрел на нее и хотел что-то сказать. Что угодно, лишь бы нарушить молчание. Лишь бы вернуть ее улыбку. Но что именно? «Я не могу это сделать», — прошептала она, переводя взгляд с пола на него. Глаза смотрели испуганно. «Что ты имеешь в виду?» Его голос едва был слышен из-за треска огня. Он, конечно же, понял, но все его естество просило не заводить этот разговор, как-то отвлечь ее, потому что он не мог облегчить ее боль и справиться со своей. Но Дилан надо было выговориться, поэтому он готов был выслушать ее. «Я не могу сама это сделать. Я не могу пройти конец пути к тому, что меня там ждет. Мне так страшно. Нет, я не за себя боюсь. Мне нужен ты, Тристан». Последнее предложение сказать было сложнее всего, потому что тем самым она открывала свое сердце. Дилан спокойно приняла свою смерть, что ее немного удивляло, и она недолго горевала по тем, кого так внезапно оставила. Придет время, они совершат такое же путешествие, и она снова с ними встретится. Но Тристан... Тристан уйдет от нее завтра и исчезнет навсегда. Он отправится за следующей душой, и она станет для него всего лишь воспоминанием, если он вообще будет о ней вспоминать. Дилан расспрашивала его о других душах и видела выражение его лица, когда он пытался воскресить подробности. У него получалось, но через него прошло столько душ, что их лица сливались. Она не хотела стать одной из них, безликой душой. Ведь он, Тристан, стал для нее всем. Нет, она не хочет проходить этот самый последний отрезок пути. Она не сможет расстаться с Тристаном. «Могу я остаться здесь, с тобой?» — робко спросила она с надеждой в голосе. Тристан покачал головой, и она опустила глаза, отчаянно борясь со слезами. «Остаться с ним невозможно, или он не хочет этого? Она должна знать!» «Но что, если ответ будет не таким, которого она ждет?» «Нет». Он приложил огромные усилия, чтобы говорить спокойно. «Если ты останешься здесь, демоны рано или поздно схватят тебя и сделают своей». Он показал за окно. «Ты можешь представить, как это опасно». «И это единственная причина?» Если бы он не видел, что ее губы двигаются, он бы не понял, что она что-то говорит, настолько тихим был ее голос. Но слова, пусть даже произнесенные неслышным шепотом, превратили его сердце в лед. Настал момент, когда он должен сказать, что она ему безразлична, и убедиться, что она поняла. Ей будет легче сделать последний шаг, если она решит, что он расстается с ней без сожалений. Молчание Тристана заставило ее поднять голову. Зеленые глаза приготовились к боли. Зубы впились в нижнюю губу, чтобы не дрожало. Тристан перестал дышать. Она выглядела такой хрупкой. Достаточно одного резкого слова, чтобы нанести сокрушительный удар. Нет, он не может причинить ей боль. «Это единственная причина», — ответил он, взял ее за запястье и потянул к себе. Когда она села рядом с ним на пол, он прижал руку к ее щеке и провел большим пальцем по гладкой коже. Кожа порозовела и была теплой. «Ты не можешь остаться здесь, Дилан, хотя я хочу этого». «Правда?» Ее лицо озарилось слабой улыбкой. «Что он творит? Ему нельзя давать ей надежду, зная, что потом придется эту надежду забирать». Он вспомнил выражение ее лица, когда она вышла из тоннеля, напуганная, но при этом радостная. Выбралась же, когда он заставлял ее идти по пустоши, карабкаясь по холмам и застревая в болотах, а потом останавливаться на ночь в старых и неуютных домах. У нее было раздраженное и недовольное лицо, а когда он высмеивал ее, злое и уязвленное, смущенное, когда он выдергивал ее из трясины, и радостное, когда она проснулась и обнаружила, что он вернулся. Нахлынувшие воспоминания вызвали у него улыбку, и он хотел навсегда запереть их в своем подсознании, готовясь к тому, что Дилан покинет его, и он никогда больше ее не увидит. «Ну, скажем так, я к тебе прикипел». Тристан засмеялся, но она не нашла в себе сил улыбнуться ему в ответ. Все еще нуждалась в ответе, находилась на грани. «Дилан», — продолжил он дрогнувшим голосом, — «завтра ты должна продолжить свой путь. Именно там тебе место. Ты этого заслуживаешь». «Тристан, я не могу, не могу!» — взмолилась она. Он вздохнул. «Тогда я пойду с тобой», — сказал он, — «до самого конца». «Обещаешь?» — неверя переспросила она. Он посмотрел ей в глаза и кивнул. Она с мгновения выглядела озадаченной. «Подожди, но ты вроде говорил, что не можешь». «Я не должен, но я пойду. Ради тебя». Дилан уставилась на него, взяла его руку в свою. «Клянешься? Клянешься, что не оставишь меня?» «Клянусь». Только после этого она улыбнулась. Так и держала его за руку, не сводя с него глаз, и тепло от ее прикосновения прожигало до самых костей. Она отпустила его, и он тут же затосковал по теплу, но потом она потянулась, и пальцы застыли всего в сантиметрах от его лица. Кожа на его подбородке заколола в предвкушении, но на ее лице отразилась неуверенность, и она как будто побоялась сократить расстояние. Он дернул правым уголком рта, поощрительно улыбаясь. Сердце Дилан бешено колотилось в груди, мчалось рывками, а потом на долю секунды остановилось. Ей ужасно хотелось коснуться лица Тристана, но она не решалась. И все же желание было сильнее. Она робко протянула руку и кончиком пальцев провела по его щекам, бровям и губам. Она нервничала. Никогда прежде не прикасалась к нему, по крайней мере, не так. Она заметила его слабую улыбку, и ее пальцы как будто задвигались сами по себе, притянулись магнитом. Она прижала руку к его лицу и почувствовала движение мышц, когда он стиснул и расслабил зубы. Его голубые глаза светились слишком ярко в полутемной комнате, но Дилан это не пугало. Она не могла отвести взгляда, глаза Тристана точно гипнотизировали ее. Он убрал руку с ее лица и накрыл ее руку своей, прижав к щеке. Прошло 4, 5, 6 секунд, и Дилан вдруг втянула воздух, не осознавая, что задержала дыхание. Это словно разорвало заклинание. Тристан отодвинулся всего на сантиметр или около того и убрал с лица ее руку. Но глаза все еще смотрели на нее с теплом, и он вместо того, чтобы отпустить, поднес ее к губам и поцеловал мягкую кожу костяшек. После этого они долго молчали, но это молчание не было тягостным. Дилан пыталась остановить или хотя бы замедлить время, вкусить каждый момент. Но это как сдерживать тонкой бумагой ураган. Время неслось стремительно, и не успели они оглянуться, как сквозь окна начал проникать свет. Огонь в камине давно погас, одежда Дилан просохла, а тело согрелось. Они так и продолжали смотреть на решетку камина, наблюдая за поднимающимся от черно-серых дров дымком. Ночью Тристан положил руку на ее плечо и притянул к себе, отчего ей стало еще теплее. Они сидели и смотрели на решетку камина, наблюдая за поднимающимся от прогоревших дров дымком. Просочившийся утренний свет осветил стену, покрашенную потускневшей желтой краской, на которой висела старая фотография. Кто на ней был изображен, не понять из-за осевшего слоя пыли и грязи. Под солнечными лучами, которые становились все ярче, пыль закрутилась в воздухе и засверкала золотом. Тристан пошевелился первым. Его пугал сегодняшний день. Стоило подумать о том, что он пообещал Дилан быть с ней до конца, как желудок забил тревогу. Его разум сражался с тем, что возможно, что правильно, и с тем, чего он хотел. Все вместе это не складывалось. Дилан же была удивительно спокойной. Большую часть ночи она думала о том, что несет ей сегодняшний день, и пришла к заключению, что ей остается сделать последние шаги и посмотреть, куда они приведут. Тристан будет рядом. Этого достаточно. Она сможет принять все, что угодно, пока он с ней. А он обещал. Глава 20. «Готова к последнему рывку?» — спросил Тристан, добавив беззаботности в голос. Они стояли у дома и готовились к дороге. «Да», — Дилан натянуто улыбнулась. «Куда пойдем?» «Туда». Тристан начал обходить дом, отдаляясь от озера. Дилан в последний раз посмотрела на водную гладь. Сегодня озеро было спокойным, поверхность покрыта легкой рябью, и там, где солнце щекотало крошечные гребни волны, плясали искорки. Она вспомнила, что таится в глубине, и, вздрогнув, поспешила за Тристаном, словно таким образом могла оставить позади дурные воспоминания. Он остановился и ждал ее. Смотрел вдаль, прижав руку ко лбу, чтобы прикрыться от солнца. «Видишь это?» Дилан посмотрела туда, куда смотрел Тристан. Местность была плоской и голой. К горизонту тянулся небольшой, лениво петляющий ручей. Слева от ручья шла тропа. Больше не на что было смотреть, кроме нескольких кустов. Дилан озадаченно выгнула бровь. Нет». Он повернулся к ней и улыбнулся. «Посмотри внимательнее». «Тристан, там ничего нет. На что я должна смотреть?» Он вздохнул, но Дилан понимала, что ему нравилось ощущать превосходство. Он встал за ее спиной и наклонился к плечу. Его дыхание согрело шею, разжигая на коже огонь. «Смотри на горизонт. Видишь эту рябь?» Дилан прищурилась. Вдали, там, где земля встречалась с голубым небом, виднелось какое-то свечение, но это могло быть игрой света, миражом. «Не совсем», — честно ответила она. «Вот именно туда мы и направляемся. Это граница между пустошью и тем, что за ней». «Ох», — сказала она. «А что произойдет потом?» Он пожал плечами. «Как я говорил, я никогда там не был. Дальше этого я не ходил. — Знаю, но что ты видел? В смысле, это как лестница в рай или что-то такое? Он посмотрел на нее с недоверием, а когда заговорил, явно сдерживал смех. — Ты думаешь, с неба спускается огромный эскалатор? — Ну, я не знаю, — проворчала она смущенно. — Извини, — улыбнулся он. — Души просто исчезают. Вот и все. Делают шаг и исчезают. Дилан наморщила нос. Она понимала, что Тристан говорит правду, но это не особо помогло. — Идем, нам пора в путь. Тристан слегка подтолкнул ее. Дилан посмотрела на горизонт и напрягла глаза, чтобы рассмотреть то, что он назвал рябью. Видела ли она ее? Сложно сказать. От напряжения у нее разболелась голова, поэтому она сдалась и сосредоточилась на тропинке под ногами. Простиралась она далеко, хотя бы не вверх, и на том спасибо. — Раз уж последний день, — начала она. — Я не понесу тебя на спине, — быстро ответил Тристан, обогнал ее и пошел впереди. Дилан потопала за ним. — Знаешь, я вчера чуть не утонула, — проворчала она, понимая, что он не сдастся и не понесет ее, но испытывая тоску при мысли, что идти придется целый день. Между тем горло соднило после вчерашнего, в груди все болело, а ноги казались деревянными. Горло соднило после вчерашних извержений и кашля, чтобы прочистить легкие. Тристан оглянулся на нее со странным выражением лица, но молча продолжил идти. «Хорошо, возможно, я бы не умерла, учитывая, что и так уже мертва, но это было довольно неприятно, и знаешь, больно». В этот раз он остановился, но не повернулся. Дилан догнала его, но держалась позади. Его поза была напряженной, и Дилан тоже остановилась. «Нет, ты могла». Раздался шепот, но он не достиг ее ушей. «Что?» — спросила она. Тристан посмотрел на небо, глубоко вдохнул и повернулся к ней. «Ты могла умереть». Каждое слово было произнесено четко, и каждое воткнулось прямо в мозг Дилан. «Я снова могла умереть?» «Мертвый, это ведь уже мертвый!» Он кивнул. «Ну как? И куда бы я попала? Я не...» Дилан замолчала. «Ты можешь здесь умереть. В смысле, твоя душа. Когда ты жива, душа защищена твоим телом. Но когда умираешь, теряешь эту безопасность. Становишься уязвимой. А если душа умирает? Ты исчезаешь совсем, — просто ответил он. Дилан уставилась вдаль, пытаясь осмыслить, как близко она подошла к черте. Она без каких-либо жалоб приняла смерть своего тела, потому что все еще находилась здесь. Но понимание того, что она вообще может исчезнуть, а значит потерять шанс встретиться с людьми, которых рассчитывала увидеть со временем, лишила ее слов. «Идем. Мне жаль, но нам нельзя останавливаться. Островков безопасности больше нет». Услышав его слова, Дилан вынырнула из раздумий. «Да, ты прав», — пробормотала она и пошла вперед, не глядя на Тристана. Хотя ноги болели, и она устала, ей не хотелось застрять здесь в темноте. Тристан смотрел ей вслед. Она шла быстро, но начала прихрамывать и все время потирала горло. Вчера ей и правда досталось. «Подожди!» — он побежал за ней. Дилан остановилась и развернулась, поджидая его. Поравнявшись с ней, он сделал шаг вперед, улыбнулся и повернулся к ней спиной. «Запрыгивай!» «Что?» — он закатил глаза. «Запрыгивай давай!» «Ох!» — на лице Дилан отразилось облегчение. Она ухватилась за плечи Тристана и обвела его талию ногами. Придерживая ее за колени, он пошел вперед. «Спасибо!» — выдохнула Дилан ему в ухо. «Уж больно вид у тебя был несчастный!» — рассмеялся он. Тристан шел быстро, и Дилан подпрыгивала при каждом шаге. Вскоре ей стало неудобно на его спине, руки заныли из-за того, что приходилось цепляться за плечи, а его руки под коленями слишком сильно давили, она все время сползала, но лучше так, чем идти. Она попыталась расслабить мышцы и сосредоточилась. Близость с Тристаном волновала. Его плечи были широкими и сильными, и он нес ее, как пушинку. Она уткнулась лицом в изгиб его шеи и наслаждалась исходящим от него мускусным запахом. Светлые волосы щекотали ей щеку. Она боролась с желанием запустить в них пальцы. «Когда доберемся, — вдруг сказал Тристан, напугав ее, — тебе придется слезть и пойти самой». Она вцепилась в него сильней. «Я думала, ты пойдешь со мной». «Пойду, но ты пойдешь сама. Я буду за твоей спиной». «А ты не можешь пойти первым?» «Нет. Ты не можешь пройти в следующий мир, следуя за кем-то. Ты должна сама сделать шаг. Это важно», — добавил он, словно тем самым объясняя, что нужно сделать. «Но ты правда будешь за моей спиной?» — беспокойно спросила она. «Обещаю. Я же сказал, что буду». «Тристан!» — вскрикнула она. «Я это вижу!» Примерно в полумиле от них воздух как будто менялся. Земля выглядела странно размытой, словно перед ними находился прозрачный экран, и этот экран слегка рябил. Дилан почувствовала, как засосала под ложечкой. Они прибыли. «Отпусти меня», — прошептала она. «Что?» «Я хочу пойти». Тристан опустил ее ноги, и Дилан сползла по его спине на землю. Ноги заколола, и она потрясла ими. Затем расправила плечи и пошла вперед, не глядя на Тристана. Ее сердце дико колотилось в груди. По венам бежал адреналин. Руки и ноги болели по-прежнему, но теперь они словно не принадлежали ей, она потеряла контроль над своим телом. Единственное, что она могла, — дышать глубоко и часто, чтобы не задохнуться. Земля летела под ее ногами. Вскоре она могла четче рассмотреть границу между мирами, до которой оставалось не более сотни метров. Местность за экраном была слегка размытой, точно она смотрела на нее сквозь увеличивающие очки. Из-за этого закружилась голова, и она перевела взгляд на землю, лишь временами поглядывая на экран. Тристан шел в шаге от нее и наблюдал за ней. Она не оборачивалась, но его не покидало чувство, что она знает о каждом его движении. И вот она замерла в 5 метрах от линии. Дилан учащенно дышала, рот сжался в тонкую линию. Тристан чувствовал, как напряглось все ее тело. «Ты в порядке?» — спросил он. Она резко обернулась, взгляд был диким. Напрасно он думал, что она спокойна, но теперь он видел, что она остолбенела. Не совсем верно. Дилан раздирали эмоции, каких она никогда прежде не испытывала. Напряженность этого момента вынесла на передний план некоторые вещи и заострила ее внимание на том, что действительно важно. Она не знала, что там, за чертой, но должна была кое-что сказать Тристану. Пусть эта мысль ее пугала, и она знала, что, озвучив ее, станет еще более эмоционально уязвимой, чем когда-либо в жизни, но настроилась серьезно. За последние несколько дней она очень много о себе узнала. Она больше не была той девчонкой, которая раздумывала, брать ли ей с собой плюшевого мишку. Она стала сильнее, смелее. Столкнулась с опасностью, сразилась со страхами, и Тристан сыграл в этом огромную роль. Он защищал ее, утешал, вел и открыл ей глаза на чувства, которых она прежде не испытывала. Ей было важно рассказать ему о них, хотя в животе все трепетало, а щеки горели. «Просто сделай это», — сказала она себе. «Я люблю тебя». Она не сводила глаз с его лица, стараясь понять реакцию. Ее слова повисли между ними в воздухе. Она напряглась, нервы готовы были взорваться. Она не хотела вот так это выкладывать, но ей нужно было это сказать. Она ждала улыбки или нахмуренных бровей, ждала, что его глаза заблестят или будут холодными, но на его лице ничего не отражалось. Ритм сердца сбился, и Дилан испугалась, что оно может остановиться. Молчание растянулось, и она начала дрожать, готовясь к отказу. Он не чувствовал того же, что она. Конечно, нет. Она была всего лишь ребенком. Неверно истолковала его слова и прикосновения. Глаза начало жечь, слезы искали выхода. Дилан стиснула зубы и сжала кулаки, ногти впились в ладони. Этого было недостаточно. Боль в груди напоминала агонию, ее словно протыкали ножами. Эта боль стерла все остальные чувства и затрудняла дыхание. Тристан смотрел на нее, сражаясь с самим собой. Он тоже ее любил, понимал это каждой клеточкой своего тела. Но он не знал, стоило ли это озвучивать. Секунды шли, а он так и не решил. Он увидел, как расширились ее глаза, услышал, что дыхание стало прерывистым, и знал, что его молчание приобретает для нее самое ужасное значение. Она думает, что он ее не любит. Он закрыл глаза, стараясь понять перспективы. Если позволить ей так думать, возможно, ей будет легче пересечь черту. Нет, правильнее будет ничего не говорить. Он принял решение, открыл глаза и утонул в море мерцающего зеленого. Нет, ее боль. Не таким должно быть последнее воспоминание о нем. Он должен сказать ей правду, чего бы она им обоим не стоила. Опасаясь, что голос будет дрожать, он открыл рот. «Я тоже тебя люблю, Дилан». Дилан смотрела на него, застыв во времени. И сердце триумфально забилось, когда она поняла смысл его слов. «Он любит ее!» Она выдохнула и улыбнулась, глаза затанцевали. Боль в груди тут же растаяла. Дилан сделала осторожный шаг вперед, пока не почувствовала его дыхание на лице, которое тоже было прерывистым. Его глаза горели, проникая к самому ее сердцу, и она задрожала. Потом встала на цыпочки, чтобы можно было рассмотреть каждую веснушку на его носу и щеках, и отодвинулась. «Подожди», — сказала она. «Давай поменяемся местами. Встань спиной к черте и поцелуй меня». «Нет», — ответил Тристан внезапно охрипшим голосом. Его рука мертвой хваткой обхватила ее руку. «Сейчас здесь». Он притянул ее к себе, а второй рукой обхватил ее шею сзади и запустил пальцы в волосы. По коже Дилан побежали мурашки. Большой палец Тристана гладил ее вверх-вниз по шее, а она, не отрываясь, смотрела в его лицо. Он прижался лбом к ее лбу и сократил оставшееся расстояние, отпустил ее руку и шею и обнял за талию, притянул еще ближе к себе. Дилан закрыла глаза, чуть откинула голову и... Тристан замешкался. Освободившись из глубины ее зеленых глаз, он погрузился в сомнение. Это было неправильно. Это не разрешалось. Его чувства к ней были неправильными. Он не должен был чувствовать, такое невозможно. Но он чувствовал, он любил ее, и перед ним открывался шанс узнать, ради чего люди жили и убивали. Прикрыв глаза, он прижался к губам Дилан. Первая мысль — они очень мягкие. Мягкие, сладкие и дрожащие. Ее пальцы сжали ткань его джемпера, руки слегка тряслись. Губы ее разомкнулись и задвигались. Он услышал тихий стон, и низ его живота запульсировал. Он сжал ее сильнее, не отрывая губ. Сердце колотилось о ребра, дыхание останавливалось. Он чувствовал ее тепло, ее податливость. А затем она стала смелее, встала на цыпочки, подняла руки и схватилась за его плечи, а потом перенесла руки на лицо. Он повторил это движение, его пальцы заскользили по линии роста ее волос вокруг подбородка. Запоминали. Находясь в объятиях Тристана, Дилан почувствовала головокружение. За закрытыми глазами мира словно не существовало. Только губы Тристана, прижатые к ее губам, его руки, обнимающие ее и гладящие кожу. Кровь кипела в ее венах, и когда он, наконец, отстранился, она жадно хватанула ртом воздух. Тристан обхватил ее лицо руками и долго смотрел на нее, глаза сияли. Затем он снова мягко и бережно поцеловал ее. Отстранился, улыбнулся и от этой слабой улыбки все мышцы в ее животе сжались. «Ты был прав», — произнесла она, задыхаясь. «Не надо было меняться местами». Она отвернулась от него и посмотрела на черту. Теперь она не представляла для нее опасности. Тристан любил ее и пойдет за ней куда угодно. 10 уверенных шагов, и вот она у края. Она наслаждалась ощущением. Это ее последняя минута в пустоши. «Прощайте, демоны, прощайте подъемы и спуски, прощайте ветхие дома». Она подняла левую ногу и застыла над чертой. Еще один глубокий вздох, и она пересекла ее. Дилан стояла и внимательно оглядывалась. Все было таким же. Воздух теплый, чуть дул ветерок, гравий под ногами захрустел, когда она подняла и опустила ногу. Солнце также светило в небе, и здесь тоже были холмы. Она слегка нахмурилась, так как ожидала чего-то более волнующего. Желая обсудить это с Тристаном, она с улыбкой повернулась, и ледяные руки сжали ее сердце. — Нет, — тихо произнесла она. Тропинка была пуста. Дилан сделала шаг назад, но граница пропала. Она потянулась к той точке, где минуту назад стоял Тристан, и пальцы наткнулись на невидимую стену, крепкую и непроницаемую. Она пересекла черту, пути назад нет. Тристана нет. Она снова была одна. Дилан начала дрожать, по венам заструилась тошнотворная смесь адреналина, шока и ужаса. Она покачнулась и упала на колени. Ее охватил ужас. Она прижала руки ко рту, пытаясь сдержать рыдания. Но не смогла. Они полились из нее сначала жалобными стонами, но вскоре переросли в мучительный вопль. Ее сердце разрывалось от боли. Слезы текли по лицу и падали на землю. Он ей соврал. Его обещание идти вместе с ней оказалось ложью и предательством, а она, дурочка, поверила. Похоже, таким был его план с самого начала. Дилан представила, как он улыбается ей, глаза блестят, но вдруг лицо становится холодным и безразличным. Он знал. Но как же его слова, что он ее любит? Это тоже ложь? Нет, не ложь. Она чувствовала, что он сказал ей правду. Он любил ее. Она любит его, а он любит ее, но они никогда не будут вместе. Самое ужасное, Дилан вдруг обнаружила, что не может представить его лицо. Детали ускользали, как песчинки на ветру. Она не смогла вспомнить оттенок его волос, рисунок губ. Из груди вырвался душераздирающий крик, и, понимая, что осталась одна, что никто не видит ее горя, Дилан отдалась охватившему ее отчаянию. Она ударила кулаком по невидимой стене, затем прижалась к ней ладонью, изо всех сил желая, чтобы стена растворилась, и пустила ее обратно. Тристан стоял по другую сторону. Он видел ее, видел, что с ней происходит. Он знал, что она его не видит, как в случае с зеркалом в полицейском участке. Его уловка сработала, но он причинил ей боль. Она знала, что он ей соврал, знала, что они больше никогда не встретятся. Пусть это разрывало его сердце, но он заставил себя наблюдать за каждой ее слезинкой, слышать каждый всхлип. Ему хотелось утешить ее, обнять, стереть слезы с щек, снова почувствовать тепло ее тела, снова ощутить мягкость ее губ. Он поднял руку, теперь ее ладонь была напротив его ладони, но между ними был холод стены. Он попробовал перенести ногу за черту, но ничего не произошло. Он не мог эту черту пересечь. Он позволил себе сказать, что любит ее, позволил ей испытать надежду, и теперь это будет его наказанием. Он причинил ей эту боль и будет терпеть эту боль каждую секунду. Он надеялся на одно, что она поверила в его любовь. Ему всегда было известно, что он не сможет перейти черту вместе с ней. Он пообещал пойти следом, чтобы придать ей смелости сделать последний шаг. Она поверила ему, и ему было больно целовать ее, понимая, что он не сможет ее удержать и не сможет выполнить свое обещание. Понимая, что, переступив черту и оглянувшись, она узнает о его предательстве. Он наблюдал за ее слезами сквозь прозрачную стену между мирами. Она звала его по имени, и слезы текли по его щекам. Его переполняли стыд, ненависть к самому себе и отчаяние. Он очень хотел отвернуться, спрятать глаза от последствий своих действий, но этому не бывать. «Извини», — прошептал он, зная, что она его не слышит, но надеясь, что поймет. Каждая секунда казалась ему часами пытки, но ему хотелось, чтобы время остановилось. Он не мог насмотреться на нее. Но постепенно она начала исчезать. Края ее легкой фигурки замерцали и размылись. Она стала бесплотной и уменьшилась. Он смотрел, как она покидает его. А когда ее очертания превратились в туман, он пытался запомнить каждую деталь ее лица, сохранить в сердце точный оттенок ее бездонных глаз. «Прощай», — пробормотал он, всем сердцем желая отправиться с ней. Не успел он моргнуть, как она пропала. Тристан уставился на то место, где только что стояла Дилан, сглотнул боль в горле, вернулся на тропинку и пошел прочь. Глава 21. Пока Тристан шел, пейзаж вокруг него медленно побелел. Он едва это заметил. Холмы исчезли, распались на песок, который поднялся в воздух и испарился в призрачном тумане. Тропинка, вдоль которой он шел, сменилась плоской поверхностью, простиравшейся во все стороны настолько далеко, насколько хватало глаз. Сверкнул белый свет и ослепил его. Свет погас, и начали появляться частицы красок. Они вращались вокруг головы Тристана и оседали на землю, создавая мир, который вскоре покинет его следующая миссия, следующая душа. Под ногами сформировался асфальт, черный и блестящий от дождя. По обе стороны от Тристана вытянулись здания. Зажженные окна осветили неухоженные палисадники с чрезмерно выросшей травой и сломанными заборами. Припаркованные у обочины машины были старыми и ржавыми. Из открытых дверей вырывалась тяжелая, грохочущая музыка и бурный смех. Здесь царила атмосфера бедности и беспечности. Вырисовывалась удручающая картина. Тристана не радовала перспектива встречи со следующей душой. Он даже не ощущал пренебрежения и безразличия, которые в последние годы стали привычкой. Лишь мучительную боль утраты. Он остановился у предпоследнего дома в конце улицы. Среди убогих полуразвалившихся зданий это, на удивление, хорошо сохранилось. Аккуратная лужайка перед ним могла похвастаться цветами. К недавно выкрашенной красным двери вели ступени. На втором этаже в комнате горело лишь одно окно. Тристан знал, что именно там находится следующая душа, которая вот-вот отделится от своего тела. Он не вошел в дом, а остался снаружи. Некоторые из прохожих заглядывались на незнакомца, слоняющегося у дома номер 24. Они видели, что он не местный. Но в такого рода месте не принято рассматривать незнакомые лица, поэтому они продолжали свой путь. Тристан, смотрящий в никуда, не замечал вопросительных взглядов, не понимал, что они его видели. Не замечал любопытных глаз и не слышал тихих бормотаний. Он уже знал все необходимое о человеке, живущем здесь. Женщина провела 10 лет в одиночестве, почти никуда не выходила, только на работу, и еженедельно посещала маму, живущую на другом конце города. Не общалась с местными, а они считали ее снобкой и замкнутой, когда на самом деле она их просто боялась. Она встретила свою смерть от рук грабителя, который зарезал ее, ожидал найти больше драгоценности, чем она имела, и убил в приступе гнева. Вскоре она проснется и встанет, следуя обычной утренней рутине. А когда выйдет на улицу, тут-то ее и встретит Тристан, и она, так или иначе, последует за ним. Вся эта информация теперь осела в голове Тристана. Факты и истории переплелись и составили полную картину, необходимую для его работы. Путешествие этой души будет завершено, потому что такова его роль. Он не будет жалеть это несчастное создание, не проявит к ней сочувствия, не утешит. Он просто проведет ее, и ничего больше. Луна висела прямо над головой, яркий белый свет выискивал и изгонял тени. Тристан чувствовал себя беззащитным в таком виде, словно все его эмоции и мысли оголились во всей красе и предстали миру. Он знал, что до выхода души могут пройти часы. Интересно, сколько еще так сможет продолжаться? Каждая его клеточка требовала исчезнуть и спрятаться, отдаться боли и горю. Мозг приказывал ногам сдвинуться с места, уйти с поста и продолжать идти, пока он не забудет про свою скорбь. Он не мог. Уже второй раз слезы подкатили к пронзительным голубым глазам. Конечно, ему не позволено сбегать. Существовал высший порядок, великое положение вещей. И его боль, отчаяние, желание отказаться от этой обязанности ничего не значили. Он не мог контролировать свое предназначение. Даже не мог контролировать свои ноги. Дилан. Она слышала, что кто-то за спиной зовет ее по имени, но не повернулась. Как и в ту ночь на островке безопасности, она не могла отвести взгляда от стены перед ней. Если отвернется, Тристан на самом деле окончательно исчезнет. Кого она обманывала? Он уже пропал. Пропал и никогда не вернется. Просто она пока была не готова это принять. Дилан демонстративно уставилась на тропу. Зубы прикусили нижнюю губу достаточно сильно, чтобы прокусить кожу и ощутить вкус крови. Но она не ощутила. Ее чувства онемели. «Дилан!» Она вздрогнула, когда голос снова ее позвал. Она не могла понять, мужчине он принадлежал или женщине, старый это голос или молодой. Он не звучал нетерпеливо или взволнованно, но он был приветливым. А она не хотела, чтобы ее приветствовали. «Дилан!» Дилан раздраженно запыхтела. Голос продолжит ее звать, пока она не откликнется. Сделав над собой усилие, она медленно развернулась. И озадаченно моргнула. Перед ней ничего не было. Она открыла рот, готова была откликнуться, надеясь, что голос снова заговорит, но тут же закрыла его. Какая к черту разница? Она как раз собралась вернуться к своему занятию, смотреть на тропинку в тщетной надежде, что на ней чудесным образом появится Тристан, но когда отвела взгляд, ее внимание привлекло что-то странное и необычное. Сияющий свет. Ее сердце пропустило удар, она тут же вспомнила шары, летающие по кроваво-красной пустоши, но этот был не такой. Он рос и менял форму, растягиваясь и расширяясь. Он улыбнулся ей, и выражение его лица тоже было приветливым. Два глаза, золотистые без зрачков, но теплые, не пугающие, они смотрели на нее выжидающе. Лицо было окружено сияющим ореолом волос. Тело напоминало человеческое, но не совсем правильное. Как у тех душ, которые она видела, слишком расплывчатое. Она даже не могла понять, мужчина это или женщина. Это было двуполое создание, но глубина голоса, когда оно снова ее позвало, скорее напоминала ей мужчину. «Добро пожаловать», — сказала существо. Дилан нахмурилась, ее раздражало, что ее приветствуют так, будто она должна радоваться, что оказалась здесь. «Кто ты?» «Я Келус, и я здесь, чтобы поприветствовать тебя. Добро пожаловать домой». «Домой?» «Домой! Это не дом. Дом — это то место, которое она только что покинула. Дважды». «Наверняка у тебя возникли вопросы. Пожалуйста, иди за мной». Дилан отрицательно покачала головой. Существо, это точно был не человек, посмотрело на нее в вежливом недоумении. «Я хочу вернуться», — спокойно произнесла Дилан. Недоумение сменилось пониманием. «Мне очень жаль. Ты не можешь вернуться. Твоего тела нет. Не бойся. Вскоре ты снова встретишься со своими любимыми». «Нет, я не это имею в виду. Пустошь. Я хочу вернуться в пустошь!» Дилан окинула взглядом окружающий ее простор. Оглянувшись, она убедилась, что полукруг из холмов нисколько не изменился. Она как будто до сих пор была среди них, если бы не эта преграждающая стена. «Я хочу...» Дилан замолчала. Келу скептически посмотрел на нее. «Ты совершила переход». Дилан еще сильнее нахмурилась. Он совсем не понимал, о чем она пыталась сказать. «Где мой проводник? Где Тристан?» Она чуть запнулась на его имени. «Он тебе больше не нужен. Он выполнил свое предназначение. Пожалуйста, идем со мной». В этот раз создание повернулось и показало за спину. Чуть дальше по тропинке появились ворота с пятью перекладинами и широкое решетчатое ограждение у основания. Выглядели они здесь нелепо, потому что с обеих сторон отсутствовал забор. Дилан скрестила руки на груди и вскинула подбородок. «Нет!» — она выдавила слово сквозь стиснутые зубы. «Я хочу видеть Тристана и не уйду отсюда, пока не увижу его!» «Извини, но это невозможно». «Почему?» — парировала Дилан. Келус как будто не понял вопроса. «Это невозможно. Пожалуйста, иди за мной». Он отступил в сторону и снова показал на ворота, терпеливо улыбаясь и выжидая. У Дилан сложилось впечатление, что он будет спокойно и невозмутимо стоять там, пока она не сдвинется с места. Что Келу сделает, если она его проигнорирует и попытается вернуться обратно к озеру? Остановит ее? Она сделала шаг назад, осторожно наблюдая за его реакцией. Келус продолжал улыбаться, слегка склонив голову в бок, его брови сошлись на переносице. Еще шаг. Он так и не сдвинулся, просто наблюдал. Значит, она легко могла его игнорировать. На секунду, отведя взгляд от существа, Дилан рискнула оглянуться. Холмы так и оставались на месте. Ей показалось, она видела очертания последнего дома безопасности, размытого из-за линии, разделяющей два мира. Никаких признаков демонов или какой-то другой опасности. Она могла остаться там. Но какой в этом смысл? Тристана там не было. Вероятно, уже выполнял следующую работу со следующей душой. Вероятно, уже забыл про нее. «Нет!» — закричал ее внутренний голос. «Он сказал, что любит тебя, и говорил правду». «Возможно. А возможно и нет. Она никак этого не узнает. И если Тристан не вернется, какой смысл оставаться здесь?» Дилан вздохнула и опустила руки. И ощутила покалывание, когда кровь поспешила вернуться к кончикам пальцев. Она не представляла, что так крепко сжимала их. «Хорошо», — прошептала она и сделала шаг, затем второй в сторону Келуса. «Хорошо». Существо тепло ей улыбнулось и дождалось, когда она поравняется с ним, затем развернулось и пошло по тропинке возле нее. Они дошли до ворот, Келус дотронулся до них, и ржавеющие металлические прутья исчезли. Он словно прорубил дыру. В том месте, где находились ворота, теперь было окно в совершенно другое место. «Пожалуйста», — тихо проговорил Келус, приглашая Дилан пройти. «Где мы?» — прошептала она, оказавшись на другой стороне. Это была огромная комната, почти безразмерная. Дилан не видела стен, но почему-то чувствовала себя как в помещении. Пол был чистым, бесцветным. «Это комната записей. Отличное место, где ты можешь узнать обо всех душах, которые умерли и прошли через пустошь». «Как?» — заинтригованно спросила Дилан. Как только слова сорвались с губ, края комнаты сжались и сформировали определенные стены, на которых от пола до потолка тянулись книжные полки с тяжелыми томами. Под ногами появился ковер, плотный и темный, предназначенный для того, чтобы заглушать шаги. Когда она осмотрелась, появилось странное ощущение дежавю. Картинка возродила воспоминания о походе в библиотеку Джиан, просторную и тихую, показавшуюся десятилетке лабиринтом. Она потерялась, и добрый уборщик нашел ее в слезах под столом. Это еще одна из проекций ее разума, как и пустошь. Рядом с ней спокойно заговорил Келус. «Уверен, у тебя есть семья или друзья, о которых тебе хотелось бы знать?» Он немного подождал. «Хочешь, я помогу тебе кого-нибудь найти? Твою бабушку Мор или тетю Иван?» Дилан уставилась на него, поразившись тому, что он знал имена ее родственников. «Вы можете найти кого угодно?» «Да, любого, кто завершил путешествие. У нас есть записи о каждой душе. У каждого проводника есть книга с теми, кого он перевел». «Что?» Дилан смотрела на полки, переваривая слова Келуса. Но она не думала искать бабушку или тетю, которая всего 3 года назад умерла от рака груди. У нее была другая идея. Дилан повернулась к существу, в глазах засверкал огонек. «Я хочу увидеть книгу Тристана». Келус мгновение помолчал, а потом ответил. «Цель этого места такова?» «Книгу Тристана», — повторила Дилан. Существу это не совсем понравилось. На лице отразилась смесь беспокойства и неодобрения, но он повел ее мимо стеллажей и бесконечных книг и остановился в дальнем углу. Потянулся к полке, пустой, кроме одного огромного тома. Он был выцветшего зеленого цвета, страницы позолочены. Уголки оказались потертыми и мягкими, будто 1000 пальцев дотрагивались до обложки и листали его. «Вот книга твоего проводника». Келус положил ее на пустой стол. «Могу я спросить, что ты ищешь?» Дилан не ответила, так как сама едва знала ответ. Вместо этого она приподняла обложку и обнаружила список. Запись за записью. Строка за строкой душ, вписанные аккуратным почерком. Имя, возраст и дата. Но не дата рождения, поняла Дилан. Это дата, когда они умерли. Дилан молча листала страницы. Имена за именами. Сотни имен. Тысячи. Бесчисленное количество душ, которые задолжали Тристану свое дальнейшее существование. Схватив пухлый том, она листала его, пока не дошла до пустой страницы. Отлистав назад, она нашла последнюю запись. Про нее. Было странно смотреть на свое имя, написанное более изящным почерком, чем получился бы у нее. «Почерк Тристана? Нет, такого не могло быть». Рядом стояла дата, когда она села на поезд. Она коснулась следующей пустой строчки и задалась вопросом, чье имя заполнит это место. Где прямо сейчас находился Тристан? Дошел ли он уже до первого островка безопасности? Дилан вздохнула и снова принялась листать книгу, наугад открывая страницы. Она не хотела думать о Тристане, который переводил другую душу. Он был ее проводником. Ее. Она печально улыбнулась. Сложно в это поверить, видя перед собой такой список. Она просмотрела его и нахмурилась. «Что это?» — — спросила она, показывая на линию внизу страницы. Запись была зачеркнута, имя скрылось под толстой чернильной полоской. Нет ответа. Дилан посмотрела налево, думая, что ее оставили здесь одну, но существо все еще стояло на месте. Оно отвернулось от нее и как будто смотрело в никуда. «Простите, Келус?» Она чуть запнулась, когда называла существо по имени. «Что это значит? Почему это имя вычеркнуто?» «Эта душа не здесь», — ответил он, все еще не глядя на нее. «Не здесь? Эти души попали к призракам? Если Дилан поищет, найдет ли здесь имя мальчика, который погиб от рака и которого Тристан уронил, когда убегал от демонов?» Она открыла рот, чтобы задать вопрос, но Келус повернулся и ослепительно улыбнулся. «Почему тебе так интересна эта книга, Дилан? Если расскажешь, я смогу тебе помочь». Дилан, разоруженная его золотистым взглядом, тут же потеряла ход мыслей. Загадка перечеркнутой записи отошла на второй план. «Вы знаете все души?» Она показала на книгу. Существо кивнуло. «Я кое-кого ищу, но не знаю его имени. Он был солдатом, фашистом». Дилан моргнула и слегка удивилась. Она не поэтому просила посмотреть эту книгу, но эта мысль, только что мелькнувшая в ее голове, и она тут же поняла, по крайней мере, поджидала на подсознательном уровне, что таким изначально и был ее план. Она хотела поговорить с кем-то еще, кто знал Тристана. Хотела обсудить его с тем, кто знал его, как она. Молодой солдат, участвовавший во Второй мировой войне, был подходящей душой. Она ожидала, что существо покачает головой, скажет ей, что ему понадобится не только это, но он подошел к столу и уверенно пролистал кремовые страницы, пока не дошел до нужной. «Вот», — Келус показал на предпоследнюю строчку. «Душа, которая тебе нужна». Дилан уставилась на имя. «Джонас Бауэр», — пробормотала она. 18 лет. Умер 12 февраля 1941 года. Это он». Келус кивнул. Дилан задумчиво прикусила губу. 18 лет. Он всего на несколько лет старше нее. Почему-то, представляя себе его душу, она видела мужчину. Но он также мог быть школьником. Она вспомнила выпускников из Академии Кейджел. Школьный капитан, старосты. Они были незрелыми, глупыми мальчишками. Она не могла представить их в униформе и с оружием. Не могла представить, чтобы они за кого-то заступились, зная, что это решение подпишет им смертный приговор. 18. Парень и мужчина. Кем стал для него Тристан? Как заставил Джонаса последовать за ним? Дилан подняла голову и посмотрела на Келуса. «Я хочу с ним поговорить». Глава 22. Келус не стал спорить или уточнять причину такой странной просьбы. Просто вытянул руку и показал на другой конец библиотеки. Дилан замешкалась и бросила на страницу последний взгляд, прежде чем последовать за ним. Что-то привлекло ее внимание. Прямо в самом низу страницы была еще одна любопытная запись. Еще одна вычеркнутая душа. Но ей было некогда спрашивать Келуса про такие души. Он двинулся к двери в стене. Она была темной, вероятно, из красного дерева и окружена изящными резными панелями. Ручка была маленькая и круглой, из отполированной меди. Дилан не помнила, чтобы видела ее минуту назад. Она нахмурилась и потерла лоб. «Что за...» Келус улыбнулся и ждал окончания вопроса, но Дилан не продолжила. Это не имело значения. Дверь находилась здесь, и именно на этом ей надо было сосредоточиться. Все это так сбивало с толку. «Туда?» Келус кивнул. Дилан ждала, что он откроет дверь, не то чтобы привыкла к джентльменским манерам, просто он как будто был здесь главным. Но Келус не сдвинулся с места. Это тоже относится к тому, что она должна делать сама, как, например, пересечь границу пустоши. Посмотрев на существо, она осторожно протянула руку и схватилась за дверную ручку. Та легко провернулась в ее руке, и Келус отступил назад, чтобы она могла распахнуть дверь. Она еще раз посмотрела на существо, открыла ее, прошла внутрь и осмотрелась. Улица. Дилан тут же стало комфортнее. Здания совсем не были похожи на те, что она когда-либо видела. Совершенно отличались от многоквартирных домов Глазго из красного песчаника. Здесь тянулись ряды аккуратных одноэтажных домиков с идеально стриженными лужайками и симпатичными цветочными клумбами. На подъездных дорожках или у обочин стояли автомобили, почти все блестящие и строгие, с длинными изогнутыми капотами и сверкающими серебристыми подножками вдоль боков. Словно в старых фильмах, которые ее заставляла смотреть Джоан, когда к ним на ужин приходил кто-то из престарелых соседей. Светило солнце, и слышался какой-то тихий, приятный шум. Дилан встала на мощеную дорожку, извивающуюся по опрятной лужайке. За ней раздался тихий щелчок, и она увидела, что дверь закрылась. Похоже, она вышла из здания, коттеджа с мансардными окнами и стенами, обитыми темным деревом. Келус пропал, но Дилан решила, что надо лишь запомнить дверь, чтобы потом снова вернуться в комнату записей. Она запомнила горшок с желтыми и оранжевыми цветами, стоящий справа от единственной ступеньки, и медную цифру 9, прибитую над узким почтовым ящиком. Уверенная, что легко найдет этот дом, она повернулась к улице. В ушах звенел какой-то звук, к которому она прислушалась. Похоже на шипение, через которое прорывалась мелодия. Это как слушать плохо настроенное радио. Она пошла на звук, огибая машины, пока не добралась до пары ног, торчащих из-под блестящего черного автомобиля. Здесь шум стал громче, и она поняла, что была права. На крыше машины стояло древнее радио. Такое ее бабушка назвала бы радиоприемником. Одна нога отстукивала ритм старой песни, которую Дилан не узнавала. «Интересно, она нашла Джонаса?» «Эй!» — крикнула она и присела, чтобы заглянуть под машину. Но особо ничего не увидела, только ноги. Нога перестала топать. Через секунду раздался царапающий звук, и показалось тело, а потом и измазанное маслом лицо. Дилан ждала, пока он встанет перед ней. У него было детское лицо — это первое, что отметила Дилан. Гладкие круглые щеки расположились под сверкающими голубыми глазами, светлые волосы аккуратно причесаны и разделены боковым пробором, но некоторые пряди выбились, торчали под странными углами и делали их обладателя еще больше похожим на ребенка. Такому высокому и широкому телу принадлежало это странное лицо. Дилан была уверена, что нашла ту душу, которую искала. Он был не таким, каким она себе его представляла, но это точно он, Джонас. Она вдруг вспомнила, что он немец, и задалась вопросом, сможет ли с ним поговорить. В школе она изучала французский, а немецкий ограничивался счетом до 5. «Ты меня понимаешь?» — спросила она. Он улыбнулся ей, сверкая не совсем ровными зубами. «Ты здесь недавно, да?» Его английский оказался идеальным, с легким акцентом. «О!» Дилан покраснела, осознав, что допустила серьезную оплошность. «Извини, да. Я только что прибыла». Он улыбнулся чуть шире. «Я тебя понимаю». «Ты Джонас», — сказала она. Это был не вопрос, но он все равно кивнул. «Я Дилан». «Привет, Дилан». Возникла пауза. Джонас наблюдал за ней, на лице отражалось вежливое удивление, не больше. Дилан скривилась и переступила с ноги на ногу. Зачем она попросила с ним встретиться? Что хотела спросить? Она была настолько сбита с толку, что не могла разобраться с мыслями. «Я попросила увидеться с тобой», — начала она, почувствовав, что здесь требуется объяснение. «Я хотела с тобой поговорить, задать несколько вопросов, если ты не против». Джонас терпеливо ждал, и она приняла это за намек, что могла продолжить. «Я хотела задать вопрос про твоего проводника». Этого Джонас точно не ожидал. Моргнул, нахмурился, но дернул подбородком, чтобы она продолжила говорить. Дилан поиграла языком между зубами и до боли прикусила его. Что она хотела знать? «Его звали Тристаном?» — спросила она. «Лучше начать с простого». «Нет». Джонас медленно покачал головой. Похоже, он погрузился в воспоминания. «Нет, его звали Хенриком». «Ох!» — пробормотала Дилан, безуспешно пытаясь глотнуть разочарование. «Возможно, это не он. Наверное, Келус ошибся». «Как он выглядел?» «Я не знаю, обычно». Джонас пожал плечами, словно ему было сложно ответить на этот вопрос. «Как любой другой солдат. Высокий, с каштановыми волосами и в униформе». «Каштановые волосы? Это тоже неправильно». «Я помню...» Он выдохнул и вдруг улыбнулся. «Помню, у него были самые голубые глаза, какие я только видел. Я дразнил его, что с такими глазами он был настоящим арийцем. Они были странного цвета». «Кобальтовые», — прошептала Дилан, так явно представив себе этот цвет, словно он стоял перед ней. В остальном лицо было размыто, но его взгляд все еще впивался в нее. «Это был он, это был Тристан». Она улыбнулась про себя. По крайней мере, он существовал. Возможно, он менял имя для каждой души, выбирал такое, какое им понравилось бы. Она вспомнила, он говорил, что ему приходилось заставлять их следовать за ним. И покраснела, когда в ее голове прозвучали слова, что он должен ей нравиться. Ей нравилось имя Тристан, оно казалось старинным, загадочным. Очень отличалось от Дэвидов, Даринов и Джорданов из Кейджела. Являлась ли это частью его работы, обмана? Она почувствовала, как сдавила грудь, когда с грустью подумала, что даже не знает его настоящего имени, если оно вообще у него было. «Точно», — согласился Джонас, улыбаясь ей. «Кобальтовые — хорошее описание». «Каким? Каким он был?» Дилан неосознанно подняла руку к лицу и начала кусать ноготь. Подбираясь к важным вопросам, она вдруг занервничала, не была уверена, что хотела получить ответы, и боялась услышать то, что ей может не понравиться. «Что ты имеешь в виду?» — Джонас нахмурился. Дилан резко выдохнула через нос и поджала губы. Она не знала, как сформулировать. «Он был милым? Присматривал за тобой?» Вместо того, чтобы ответить, Джонас склонил голову вбок и внимательно рассматривал ее голубыми глазами, светлее, чем у Тристана, но все равно пронизывающими. «Почему ты задаешь эти вопросы?» «Что?» — пробормотала Дилан. Она отступила на полшага, пока не уперлась спиной в еще одну припаркованную машину. «Что именно ты хочешь знать, Дилан?» Было непривычно слышать, как ее имя произносят с таким странным акцентом. Точно оно принадлежало не ей. Она чувствовала себя неуверенно, что причудливым образом совпадало с ее настроением. «Дилан?» Джонас вернул ее на землю. «Я скучаю по нему», — призналась она, глядя в землю и удивляясь, что озвучила правду. Через несколько секунд она подняла голову и увидела, что Джонас рассматривает ее, и на его лице отражается как сочувствие, так и легкое недоумение. «Мы через многое прошли, и я по нему скучаю». «Когда ты сюда прибыла?» — спросил Джонас. «Сейчас. В смысле, прямо перед тем, как пришла к тебе. Может, час назад?» «Здесь время вообще измерялось часами?» Джонас нахмурился еще больше. «И ты пришла сразу сюда, ко мне? У тебя нет семьи, которую ты хотела бы повидать, людей, которых ты думала, что никогда не увидишь?» Дилан отвела взгляд, слегка стыдясь правдивого ответа. «Я не хочу их видеть. Я хочу видеть Тристана». «Что произошло во время твоего путешествия?» «Что?» Дилан повернулась к Джонасу, его вопрос завел ее в тупик. Он прислонился к машине, над которой работал, скрестил руки на груди и пытался понять. «Когда я встретил Хенрика, прости, твоего Тристана», — исправился он, заметив гримасу на лице Дилан, то тут же понял, что умер. «Я почти сразу осознал, кто он такой и что случилось. И был рад компании для такого путешествия, но мы разошлись, когда оно закончилось. Вот и все. Я пошел дальше, он отправился к другой душе. Если я и думаю о нем, то с теплотой, но не могу сказать, что скучаю по нему. Дилан разочарованно уставилась на него. Он не понимал, не мог понять. На самом деле она могла пройтись по всем именам в книге Тристана и не найти ни одной души, которая испытывала бы к нему такие же чувства и понимала бы эту терзающую боль, когда словно лишаешься жизненно важной части своего тела. Эта мысль как утешала, так и вгоняла в депрессию. Дилан развернулась к Джонасу боком. Он до сих пор наблюдал за ней с жалостью в глазах, и ей было больно видеть в них свое грустное отражение. Теперь ей очень хотелось как можно скорее уйти от него, найти укромное местечко и разобраться с ворохом мыслей, парализующих мозг. «Слушай, спасибо, что выслушал меня. Я позволю тебе вернуться к машине. Ты ее чинишь?» «Да». Джонас озорно улыбнулся, пухлые щеки почти скрыли глаза. «При жизни я всегда хотел машину». Его выбор слов ошеломил Дилан, но она сохраняла бесстрастное выражение лица. «Теперь могу играть во все, во что захочу. Хотя, мне кажется, она будет работать, что бы я с ней ни делал. Но мне нравится притворяться, что я вношу свой вклад. Я был так рад, когда совершил переход и увидел ее, что сначала не заметил, что вернулся в Штутгарт». Он чуть грустно улыбнулся Дилан. «Вот что есть интересного в этом месте. Возвращаешься домой». «Дом. Опять это?» Дилан помрачнела и раздраженно сжала губы. «Я не пойду домой». «В каком смысле?» Джонас посмотрел на нее с прищуром. «Из комнаты записи ведь можно попасть куда угодно?» «Ну да». Джонас все еще выглядел растерянным. «Но когда ты пересекла линию в пустоши...» Он замолчал и посмотрел на нее, склонив голову. «Ты не пошла домой?» Настала очередь Дилан приходить в недоумение. «Я так и осталась в том месте, что похоже на пустошь». «Ты уверена?» — давил он. Дилан выгнула брови, она была чертовски уверена. «Абсолютно. Я стояла на том же самом месте, только Трис... мой проводник исчез». «Это неправильно», — сказал Джонас, на лбу появились морщины. «С кем бы я ни разговаривал про их первый момент после перехода, моя семья, друзья, все происходило в том месте, которое они считают домом». Дилан не знала, что сказать. Наверное, она должна переживать из-за того, что не вернулась к себе домой или к бабушке. Но она не переживала, наоборот, чувствовала себя спокойнее. «Она должна быть с Тристаном», вот что твердил ей мозг. Как бы она ни презирала пустошь, холод, ветер, горы, именно там ей место. Но не здесь. Она не вписывалась, как и всегда. «Я не должна быть здесь», — пробормотала она скорее самой себе, чем Джонасу, и отстранилась от него. Ей хотелось остаться одной, чтобы подумать, поплакать. Она продолжила с притворной веселостью. «Ну, развлекайся со своей машиной. Еще раз спасибо». Дилан отошла прежде, чем произнесла последние слова, и пошла искать цветочные горшки и табличку с цифрой 9. «Эй, подожди!» Раздраженно прошипев сквозь стиснутые зубы, Дилан остановилась и настороженно развернулась. Джонас оттолкнулся от машины и сократил расстояние между ними. Беспокойство состарило его лицо, отчего он выглядел почти как взрослый. «Ты же не будешь пробовать?» — произнес он так тихо, что Дилан еле расслышала. «Пробовать что?» Он перед ответом посмотрел направо и налево. Дилан заинтригованно вскинула брови. «Вернуться», — проговорил он одними губами. «Что?» — грубо спросила Дилан и быстро подошла к нему. «В каком смысле вернуться?» «Вернуться куда? В пустошь? Он имел в виду, что есть способ?» Джонас цыкнул на нее, сделал предупредительный жест руками и осмотрелся. Дилан проигнорировала его панику, но понизила голос, чтобы повторить свой вопрос. «Что ты подразумевал под пробовать вернуться? Я думала, вернуться невозможно». «Невозможно», — ответил Джонас, но выглядел как-то подозрительно. «Но...» — подсказала Дилан. «Но ничего». Джонас попытался отступить, но Дилан ему не позволила, следуя за ним по пятам. «Кто-то пробовал?» — догадалась она. Озарение снизошло с быстротой молнии. «Вычеркнутые имена!» «Она ошибалась? Это не те души, что потерялись по пути сюда, а те, что пытались выбраться?» «Возможно». «Ты не можешь вернуться», — повторил Джонас слова Келуса, словно этот ответ в нем укоренился, но не смог скрыть многозначительного выражения лица. «Как они это сделали?» — спросила она, снова двигаясь вперед. Немец молчал. «Как они это сделали, Джонас?» Он сжал зубы, размышляя. «Я не знаю». Дилан проницательно посмотрела на него, внезапная надежда стерла всю ее стеснительность. «Ты врешь». «Не вру, Дилан. Я не знаю, как это делается, но знаю, что это самоубийство». Дилан горько рассмеялась. «Я уже мертва». Он пристально посмотрел на нее. «Ты знаешь, что я имею в виду». Она задумалась. «Мертва. По-настоящему мертва. Исчезла. Это страшно. Ее сердце заколотилось в груди. Но потом... Какой смысл оставаться здесь?» Да, в итоге Джоан, ее папа, Кэти тоже совершат переход. Она могла вернуть свою прежнюю жизнь или ее странную версию. И могла быть такой же одинокой, такой же несоответствующей, как и прежде, до пустоши. Зачем же ждать этого целую жизнь? Если бы она знала, что Тристан придет к ней, то, возможно, и задержалась бы. Но этому не бывать. Он никогда не придет. Эта мысль вызвала такую тоску, что она закрыла глаза. Тристан. Она до сих пор помнила, как обжигали его губы, как обнимали руки. Какая ирония, что в этот момент она ощущала себя как никогда живой. Стоило ли рисковать забвением, чтобы снова это почувствовать? Да. «Как ты можешь быть уверен, если даже не знаешь, как это сделать?» — сказала Дилан. Она решила не бояться негативного отношения Джонаса, ведь он дал ей надежду, за которую можно было бы зацепиться. — Нет, Дилан, ты не понимаешь. Парень покачал головой и поднял руки. — Здесь есть души, которые веками наблюдали переходы. Они знают сотни, а то и тысячи душ, которые пытались пробраться обратно, чтобы вернуть свою жену или детей. И никто из них больше здесь не появился, чтобы об этом рассказать. Ты видела демонов, знаешь, что они делают. Дилан задумчиво покусала губу. «Откуда ты про них знаешь? Про тех, кто пытался?» Он небрежно махнул рукой. «Слухи». «Слухи». Она сделала шаг вперед и впилась в него глазами. Джонас попытался отступить, но было некуда. Дилан сердито смотрела на него. «Слухи от кого?» Глава 23. Она жила в деревянном здании, которое Дилан могла охарактеризовать лишь как лачугу, окруженном милями плоской равнины. Изолированное дикое место с тявкающими собаками и проплывающими над головой грозовыми облаками. Элиза. Самая старая душа, известная Джонасу. Если кто и мог дать ответы, так это Элиза. Джонас привел ее туда, просто пройдя в еще одну дверь на его улице. В один момент они окружены зданиями, а в другой — песком и перекати полем. Дилан наблюдала, как он закрыл шаткие ворота, кособокие деревяшки которых скреплялись между собой ржавыми гвоздями. «Ты здесь бывал прежде?» — спросила она, когда он показал на дом старушки, в одном из окон которого ярко горел свет. Здесь было намного темнее, и теплое свечение приветствовало. «Нет», — Джонас покачал головой, — «но я больше не знаю никого, кто мог бы тебе помочь». Он как-то странно на нее посмотрел, и Дилан поняла, парень надеялся, Элиза попытается ее отговорить, а не помочь. Она, чуть нервничая, посмотрела на ветхий дом. «Кто она?» — спросила Дилан. «Откуда обо всем этом знает?» «Она здесь уже очень давно», — ответил Джонас. Дилан недовольно поджала губы. Не такого ответа она ожидала, но чувствовала, что Джонас знал только это. Немец уверенно поднялся на шаткое крыльцо и постучался, но Дилан держалась позади. Пусть она безо всяких раздумий встретилась с Джонасом, но с другой душой разговаривать стеснялась. Возможно, потому что она была старой. Возможно, потому что никогда не была знакома с Тристаном. Что бы это ни было, Дилан хотелось отступить, а не идти вперед. Если бы Джонас ее не сопровождал, она вряд ли бы зашла так далеко. Она даже подумывала отказаться, попросить Джонаса не тратить время. В этом чужом, беспощадном месте Тристан казался еще дальше. Но тут раздался голос: «Входите». И Джонас распахнул дверь и, махнув рукой, пригласил ее войти. Дилан осталась лишь подчиниться. Внутри домик казался уютнее, и она стала меньше нервничать. В камине горел огонь, стены были украшены трикотажными полотнами. В одной единственной комнатке стояла кровать, а у другой стены, под окном, располагалась небольшая кухонная зона. Посередине сидела старушка, укутанная в шаль и качающаяся в старинном деревянном кресле-качалке. Дилан предпочла осмотреться, чем ответить на ее любопытный взгляд, и задалась вопросом, так ли выглядели дома безопасности в пустоши до того, как были полностью заброшены. «Элиза», — начал Джонас, — «это Дилан и...» «Ты хочешь знать, как вернуться?» Закончила она за него слабым голосом, но когда Дилан развернулась и посмотрела на нее, разинув рот, поразившись тому, что она так быстро угадала причину ее прихода, ее взгляд был пронзительным, настороженным. «Откуда вы...» — Дилан замолчала под хитрым взглядом Элизы. «Люди всегда ко мне приходят, когда хотят это знать. Я повидала сотни таких, как ты, дорогая», — недобро произнесла она. «Вы можете сказать, как это сделать?» — спросила Дилан. Элиза долго рассматривала ее. «Садись», — наконец сказала она. Дилан нахмурилась. Она не хотела садиться. Была взволнована, заведена. Ей хотелось ходить, двигаться и выпустить напряжение, из-за которого дергались мышцы. Хотелось понять, что знала эта женщина и если получится действовать. Элиза посмотрела на нее так, словно знала, о чем думала Дилан, и снова показала на единственный в комнате стул. «Садись». Дилан устроилась на краешке и засунула руки между коленей, чтобы не тряслись и чтобы не крутить ими. Она сосредоточилась на старушке, не заметив, что Джонас опустился на край стола, стоящего за ней. «Расскажите, что вы знаете», — попросила Дилан. «Я ничего не знаю», — ответила старушка. «Но кое-что слышала». «В чем разница?» Элиза улыбнулась, но на ее лице отразилась грусть. «В уверенности». Дилан замерла, но лишь на мгновение. «Тогда расскажите, что слышали. Пожалуйста». Элиза заерзала в кресле и поправила накинутую на плечи шаль. «Я слышала». Она выделила последнее слово. «Что возможно пересечь пустошь в обратную сторону». «Как?» — выдохнула Дилан. «Ты уже знаешь, как работает это место. Надо лишь найти дверь». «И где искать?» Вопрос сорвался с губ Дилан прежде, чем Элиза закончила говорить. Старушка поразилась ее рвению, уголки ее рта дернулись. «Любая дверь подойдет». «Что?» — голос Дилан прозвучал резко и нетерпеливо. «Что вы имеете в виду?» «Тебя туда отведет любая дверь. Дело не в двери, а в тебе». «Это неправильно», — Дилан покачала головой. «Если бы туда вела любая дверь, все бы пытались». «Нет, не пытались бы», — возразила Элиза. «Конечно, пытались бы!» — взорвалась Дилан. Она начинала злиться. Ей казалось, все это — пустая трата времени. «Нет», — повторила Элиза, — «потому что, когда большинство пытается открыть эту дверь, и ты права, многие пытаются, каждый раз, как они пытаются открыть дверь, она сама запирается». «Все дело в этом месте», — прошептала Дилан. «Оно, как тюрьма, не отпустит тебя». Элиза покачала головой. «Знаю, многие не хотят уходить», — продолжила Дилан. но оно должно позволить им, если они этого хотят». «Ты не права», — сказала Элиза. «Дело не вместе, а в душах они сами себя останавливают». «Как? Почему?» Дилан пересела чуть ближе. «Они не хотят уходить. Нет, не совсем верно. Они хотят уйти, но больше всего им не хочется умирать. Где-то глубоко внутри они знают, что обратный переход, скорее всего, станет для них смертью, и эта мысль их останавливает. Потому что они знают, если потерпеть, они снова встретятся со своими любимыми. Они не могут рискнуть, попытаться и потерпеть неудачу». Дилан расслышала предупреждение в ее словах. Но Элиза не понимала, что никакое ожидание не вернет ей Тристана. «Тогда как открыть дверь?» Элиза расставила руки, словно ответ очевиден. «Ты должна хотеть вернуться больше, чем хочешь, чтобы твоя душа выжила». Дилан задумалась. Так ли было? Она считала, что да. И, судя по всему, ей ничего не стоит попытаться открыть дверь и выяснить. Но даже если она вернется в пустошь, что тогда? Как ей найти Тристана среди всех этих шаров и душ? Она сомневалась, что здесь Элиза сможет ей помочь. Появлялась ли когда-нибудь душа, желающая воссоединиться со своим проводником? И что она будет делать, когда его найдет? Дилан было все равно, придут они с Тристаном сюда или вернутся в реальный мир. Даже если будут жить в пустоши. Она вздрогнула от мысли, что снова встретится с демонами, но согласилась бы на такое, если бы после этого смогла быть с Тристаном. Элиза вздохнула, чем обратила на себя внимание Дилан. «Всегда именно молодые хотят вернуться», — пробормотала она. «А вам не хотелось?» — спросила Дилан. Элиза покачала головой, глаза потемнели от горя. «Нет, девочка, я была старой, знала, что мне недолго ждать, когда присоединится мой муж». «А где он? Он здесь?» Дилан задала вопрос и только потом поняла, как грубо он прозвучал. «Нет». Тихий голос Элизы почти сошел на нет. «Нет, он не пересек пустошь». «Мне жаль», — смущенно пробормотала Дилан. Элиза замкнулась, к глазам подобрались слезы, но потом она словно пришла в себя, выпрямилась и шмыгнула носом. «Полагаю, ты хочешь знать, что случится, когда ты пересечешь пустошь в обратную сторону», — сказала она. Дилан пожала плечами. Она не хотела возвращаться к своей прежней жизни почти так же, как и оставаться здесь. Но будет странно, если она не выкажет интерес. Она не была уверена, что готова озвучить Элизе свои истинные намерения. Рассказать ей — это не значит рассказать Джонасу. «Я слышала...» Элиза снова попыталась объяснить Дилан, чем она рискует. «Что если доберешься до тела, можно забраться внутрь». «Оно все еще будет на месте?» Дилан ужаснулась, забыв на мгновение, зачем пришла. «Естественно, его забрали. Мама похоронила меня». «О, Господи, я же не полезу в гроб! А если она меня кремировала?» Последние слова она провизжала из-за паники и отвращения. «Дилан, время остановилось. По крайней мере, для тебя. Твое тело будет там, где было». Дилан кивнула, принимая эту информацию. В голове формировались планы. Она видела, как гребет по озеру, пересекает равнину по тропинке. Подумала о кроваво-красной земле, о паленном небе, но даже эти ужасающие картинки не могли изменить ее решение. Она знала, что попробует. Как-нибудь откроет эту дверь и попытается выбраться. Она найдет Тристана. Она позволила себе робко улыбнуться. И, подняв голову, заметила, что за ней наблюдает Элиза. «Есть кое-что еще», — медленно произнесла старушка. «Чего ты мне не рассказываешь?» Ее глаза внимательно изучали лицо Дилан. Это выбивало из колеи, Элиза словно пыталась заглянуть в самую душу. Дилан пожала плечами, борясь с желанием отвернуться. «Ты не хочешь возвращаться», — — размышляла она. — Не до конца. Зачем ты гонишься, Дилан? Какой смысл врать? Дилан на мгновение закусила губу, но затем решила признаться. Она все равно уже все решила, невзирая на то, что скажет Элиза. Возможно, старушка сможет ей помочь. «Я хочу найти своего проводника», — тихо произнесла она. Старушка сидела с непроницаемым лицом, лишь чуть дрогнувшие губы выдавали ее эмоции, когда она обдумывала намерения Дилан. «Это сложнее», — произнесла она после томительной минуты. Сердце Дилан понеслось вскачь. «Но возможно!» «Вероятно, возможно». «И что мне делать?» «Ты должна его найти». Дилан озадаченно моргнула раз, два. Это было несложно. Он переводил другую душу. Она просто подождет его у дома безопасности, и он в итоге к ней придет. Но потом она вспомнила. Вспомнила, как души бродили по красной пустоши. Вспомнила толпы черных демонов, следующих за каждым их шагом. И шары. Сверкающие шары, освещающие тропинку, помогали душам идти, охраняли их. Вот чем теперь Тристан станет для нее, шаром? Если так, как она отличит его от тысяч других? «Ты поймешь», — произнес внутренний голос. Но лишь раз, тихонько. Потому что рациональный мозг включил на полную свои издевки. Это не какой-то банальный романтический фильм. Это настоящая жизнь. Если Тристан был одним из тех шаров, если она не могла его видеть, слышать, значит, никак не сможет его узнать. «Как мне его найти?» — спросила она. «Я видела в пустоши других проводников. Они не люди, а просто...» «Свет», — закончила Элиза. Дилан кивнула, согласившись с этим описанием. «Но», — продолжила она, — «он все еще твой проводник, даже если переводит другую душу, даже если переводил тысячи. Ты должна увидеть его в той форме, в какой видела всегда». Глаза Дилан загорелись. «Значит, есть шанс, это возможно». Джонас за ее спиной тихо откашлялся, и она с улыбкой развернулась к нему. Ее привела к нему простая догадка, сколько бы она разбиралась с этим сама. Сколько лет понадобилось Элизе на то, чтобы понять работу этого места? «Откуда вы все это знаете?» — спросила Дилан, широко улыбаясь. Старушка вздохнула. «Я же говорила, и ты должна это запомнить, Дилан, что не знаю. Я правда не знаю. Ты очень сильно рискуешь». Ее сомнения не могли ослабить снова вспыхнувший энтузиазм Дилан. Она была готова попытаться. «Даже если ты его найдешь, своего проводника, как думаешь, сколько у тебя получится обводить демонов вокруг пальца?» «Мы будем останавливаться в домах безопасности», — сказала Дилан. «Туда они не могут войти». «Ты уверена?» «Ты меняешь правила игры, Дилан. Откуда ты знаешь, что дома безопасности все еще будут на месте, все еще будут для вас работать? И как насчет обязанности твоего проводника переводить другие души?» Дилан нахмурилась, слова Элизы показались ей неприятными. «Ну тогда мы не останемся в пустоши», — заявила она, но из голоса потихоньку пропадала уверенность. Элиза засмеялась, но на лице отразилась жалость. «И куда вы пойдете?» «Он может пойти со мной». Эти слова были произнесены шепотом. Сердце Дилан, до этого разогнавшееся, теперь остановилось и хаотично забилось, так же ожидая ответа, как и она сама. «Куда?» «Сюда, туда, куда угодно. Это не имеет значения». «Ему здесь не место». «Как и мне», — парировала Дилан. Она пыталась игнорировать полную сочувствия улыбку Элизы. «И с тобой ему тоже не место. Он не человек, Дилан. Он не чувствует того, что чувствуем мы. В нем нет крови». «В нем есть кровь», — тихо произнесла Дилан. Она хотела сказать Элизе, что он так же чувствовал, но понимала, что старушка ей не поверит. Ей не хотелось отстаивать слова Тристана, когда она сама не знала, верила ли в них. «Что?» — спросила Элиза. На ее лице впервые отразилась неуверенность. «В нем есть кровь», — повторила Дилан. «Когда демоны его поймали, когда затащили под землю, они ранили его. Но он вернулся ко мне, и весь был в синяках и царапинах». «Я никогда о таком не слышала», — медленно произнесла Элиза. Посмотрела на Джонаса, маячившего за Дилан, и он тоже покачал головой. «Я это видела», — сказала ей Дилан. Подалась вперед и уставилась на Элизу. «Он может пойти со мной, если не сюда, то обратно. Перейти пустошь обратно». Древняя душа закачалась на стуле, обдумывая это. И, наконец, покачала головой. Дилан похолодела. «Я не знаю», — сказала Элиза. «Возможно. Больше я ничего не могу тебе сказать. Это рискованно». Она внимательно посмотрела на Дилан. «Оно того стоит?» Тристан сидел неподвижно на стуле в доме безопасности и наблюдал за женщиной, которая спала. Пусть она была довольно взрослой, всего месяц назад отпраздновала 36-й день рождения, но выглядела очень молодой, когда свернулась клубком на узкой кровати. Длинные каштановые волосы не спадали на плечи, концы челки щекотали брови. Он видел, как под светло-лиловыми веками из стороны в сторону двигались глаза, ей снились сны. В его затуманенном мозгу не осталось места вопросам, что именно она видела. Он просто радовался, что у нее закрыты глаза. Когда они были открыты, то смотрели на него и были совершенно неправильного зеленого оттенка, а он не мог это выносить. Он вздохнул и поднялся со стула, потянулся, а потом подошел к окну. Снаружи было темно, но для него это не проблема. Он легко различал очертания, тени, которые кружили вокруг крошечного здания, втягивали воздух носом и наслаждались. Ждали. Они разозлились. Не смогли поймать душу, которую он переводил. Ни сегодня, ни вчера, ни позавчера. Это был самый легкий переход за долгое-долгое время. Он мрачно улыбнулся, подумав о том, как Дилан понравились бы эти плоские улицы пустынного городка. Ее не тревожили бы заброшенные высотки, на которые каждые 3 секунды глазела эта женщина. Он всегда в своих мыслях называл ее женщиной. Не хотел думать об ее имени. Она его работа, не человек, хотя была кроткой и неунывающей. Ее жизнерадостный характер наполнял воздух теплом, небо оставалось ярко-голубым. Еще она была покорной, без вопросов поглощала всю его ложь. Каждый вечер они добирались до островка безопасности с большим запасом времени. И это тоже было отлично, потому что голова Тристана была занята чем-то другим. Без всяких эмоций. Только таким он мог быть. Безэмоциональным и бесстрастным. Беспечным. Если бы сосредоточился, мог начать жалеть эту женщину. Она казалась ему милой, приятной, вежливой и скромной. Случившееся с ней заслуживало жалости, зарезана воришкой, пока спала, но жалости в нем не осталось. Сзади раздался шум, и он повернулся. Это всего лишь женщина тихонько закашлялась и передвинулась на матрасе. Тристан обеспокоенно наблюдал за ней пару секунд, но она не проснулась. Отлично. Он вряд ли выдержал бы разговор. Вглядываясь в ночь, он нисколько не отвлекался. Тихонько побарабанив пальцами по подоконнику, Тристан возобновил дежурство на твердом деревянном стуле. Он предположил, что до восхода остался час, может, два, и надеялся, что женщина все это время будет спать. Впереди еще много свободного времени. Он сидел 6 часов в одиночестве и умудрился не думать о ней. Он позволил себе невесело усмехнуться. Это рекорд. И собирался продержаться еще столько же. Закрыв глаза, он пролистал воспоминания, пока не обнаружил то самое. Глаза такого же оттенка, как у спящей рядом с ним души, но другое лицо. Улыбка Тристана стала шире, и он позволил себе погружаться в мысли о Дилан.